Лоуренс Блок. Вор с палитрой Мандриана. Глава первая. День в барнигатских книгах тянулся томительно медленно. Впрочем, он не был исключением. Торговцы букинистической книгой редко когда мечтают удалиться на покой, чтобы вести тихую размеренную жизнь. Они успевают насладиться ею сполна. Этот конкретный день был отмечен двумя событиями, причем волею случая произошли они практически синхронно. Женщина прочитала мне стихотворение, а мужчина пытался продать книгу. Стихотворение называлось «Смит из Третьего Орегонского умирает», и написала его Мэри Кэролайн Дэвис, а женщина, прочитавшая мне его, оказалась хрупким созданием, со свежим личиком, большими карими глазами, обрамленными длинными ресницами и с манерой склонять голову на бок, чему, по всей видимости, научилась у какого-нибудь пернатого питомца. В ручках, маленьких, изящных, без колец на пальцах и маникюра на ногтях, она держала томик стихов. Первое издание «Мисс Дэвис», «Барабаны на наших улицах», которое издательство «Макмиллан» сочло нужным выпустить в 1918 году. И вот она прочитала мне следующее. «Орегонская осень, но вновь никогда не увижу я в синей дымке дождя этих гор и холмов, никогда из-под ног не взлетит с треском перьев фазан, столь доверчиво праздный». Я сам ощущал себя в тот миг доверчиво праздным, однако умудрялся не спускать бдительного ока со стеллажа под табличкой «Религия и философия», возле которого маячил еще один посетитель. Крупный неуклюжий парень лет 30, в модных невысоких сапожках фирмы «Фрей», джинсах «Левис» на пуговицах, коричневом вельветовом пиджаке, широкий рубчик поверх фланелевой рубашки, тоже коричневой, только более темного оттенка, очки в роговой оправе, кожаные заплатки на локтях, бородка довольно аккуратно подстриженная, копна прямых каштановых волос, не подстриженных вовсе. Вот и рос-лепестки устилают дорогу в пыли. Все давно разошлись по домам в ожидании беспечном. Все надежды развеяны в прах, но у всех на устах разговоры об этих цветах и о празднике вечном. Что-то заставило меня не сводить с него глаз. Возможно, было нечто в его внешности и манере держаться, что подсказывало, такой человек в любой момент может отправиться паломником в Вифлеем. Возможно, из-за его атташе кейса. В Брентано и Стрэнде у покупателей проверяют сумки и портфели на выходе. В других магазинах их следует оставлять при входе. Я же разрешаю своим посетителям оставлять при себе портфели и сумки, и порой на выходе они у них изрядно тяжелеют. Но торговля старыми книгами вообще не слишком доходное дело, хотя мало какому продавцу понравится, как его товар вот так уплывает из лавки. Никогда не увижу я вновь, как бледнеет листва у кустов, и как в гавань заходит корабль с тонкой мачтой высокой. Умираю, они говорят, оттого и вернулась назад, в синей дымке ко мне орегонская осень. Она испустила тихий, восторженный вздох и захлопнула маленький томик. Затем протянула его мне и спросила о цене. Я сверился с карандашной записью на форзаце и табличкой со списком торговых наценок, приклеенной к прилавку липкой лентой. Последний раз налог с продаж взвинтили до 8-14%. Есть, оказывается, люди, которым подобный абсурд может прийти в голову, но они, по всей видимости, просто не умеют вскрывать замки. Господь наделил нас самыми разнообразными талантами и способностями, а уж мы распоряжаемся этим даром по своему собственному усмотрению. $12, объявил я, плюс 99 центов торговой надбавки. Она выложила на прилавок десятку и три бумажки по доллару. Я уложил ее книгу в бумажный пакет, заклеил липкой лентой и дал ей цент сдачи. Она взяла монету, и тут наши пальцы случайно соприкоснулись, и между нами пробежало нечто вроде электрического разряда. Нет, ничего сверхъестественного по силе или напряжению, ничего такого, что могло бы свалить с ног. Но что-то все же определенно проскользнуло, и она склонила голову на бок, и на секунду глаза наши встретились. Автор какого-нибудь романа времен регенства не преминул бы написать, что между нами протянулась тонкая ниточка молчаливого взаимопонимания. Но все это сущая ерунда. Ничего такого не протянулось. Просто я протянул ей пакет, а она взяла. Тем временем второй мой посетитель рассматривал обтянутый кожей труд Мэтью Джиллигана, доктора юриспруденции под названием «Катаграмматика-синкограмматика», а может, наоборот. Книга эта досталась мне в наследство вместе с лавкой от старика Лидзауэра, прежнего ее владельца. И если бы я не протирал время от времени пыль на стеллажах, так бы ни разу и не попалась на глаза. Ладно, если этот парень твердо вознамерился что-то спереть, подумал я, пусть берет эту книжку. Однако он вернул Джиллигана на полку как раз в тот момент, когда Мэри Кэролайн Дэвис покинула лавку в сопровождении моей маленькой скромницы. Я провожал ее глазами, пока она не переступила порога. На ней был костюм и берет цвета сливы или клюквы, черт знает, как они там его называют в каталогах в этом году. Но во всяком случае он ей очень шел. А затем я увидел, как второй покупатель подошел к прилавку и опустил на него руку. Выражение лица, насколько позволяло судить борода, было довольно сдержанное. Он спросил, покупаю ли я книги, и голос при этом звучал как-то заржавленно хрипло, словно он не так уж часто им пользовался. Я ответил, что да, покупаю, но только те книги, которые потом наверняка могу продать. Тогда он поставил свой атташе-кейс на прилавок, щелкнул замочками, открыл, и я увидел в нем большой том. Он вытащил его и показал мне. Автором был некий Франсуа Душардек. Предметом описания являлись бабочки и моли древнего мира. Причем описывались они досконально, насколько я мог судить с первого взгляда, и по-французски. Издание было великолепно иллюстрировано цветными рисунками. «Правда, фронтисписа не хватает», — заметил он, листая книгу. «Но остальные 53 разворота с цветными иллюстрациями сохранились». Я кивнул, не сводя глаз со страницы, где изображались вилохвостые бабочки. Еще ребенком я охотился на этих созданий с самодельным сачком, затем умерщвлял их в банке с формалином, потом расправлял крылышки, прокалывал тельце булавкой и помещал в пустую коробку из-под сигар. Очевидно, подобный исследовательский интерес был продиктован вполне определенными причинами, но мне они были неведомы, и даже задумываться о них не хотелось. «В обычном магазине ее просто раздерут на картинки», — сказал он. «Но книга такая красивая и в таком хорошем состоянии, что я подумал, надо бы показать ее букинисту». Я снова кивнул и залюбовался на этот раз молями. Одна называлась «Секропия». «Секропия и луна» — единственное название моли, которое я знал. Что ж, настала пора познакомиться и с другими. Я закрыл книгу и спросил, сколько он за нее хочет. $100, — ответил он. «Меньше, чем по $2 за цветной разворот. В простом магазине мне бы дали по 5-10 за разворот, ну а потом расклеили бы по стенам для украшения». «Возможно, — сказал я. Провел по переплету, затем по верхнему краю титульного листа, где в треугольнике были вытеснены слова «Нью-Йоркская публичная библиотека». Снова перелистал книгу в поисках штампа, изъято из обращения. Ведь библиотеки время от времени избавляются от ряда книг, как музеи, от некоторых не слишком ценных экспонатов. Однако книга Душардека явно не заслуживала подобного обращения. «Штрафы за задержку книг имеют тенденцию к росту», — сочувствием заметил я, хотя иногда в библиотеках объявляется нечто вроде амнистии для закоренелых должников, когда вы можете сдать просроченную книгу без штрафа. Это выглядит не слишком справедливо по отношению к тем, кто уже успел заплатить без всяких протестов и споров. Тем не менее, как мне кажется, помогает вернуть книги в обращение. А ведь это самое главное, верно? Я снова закрыл книгу и бережно уложил ее в атташе-кейс. Я библиотечных книг не покупаю. Кто-нибудь докупит. «Не сомневаюсь. Знаю я одного торговца. У него есть штамп, изъятый из обращения. А я знаю одного плотника. Так он умудряется завинчивать гайки молотком, — сказал я. У каждого свои профессиональные хитрости. Но эта книга вообще никогда не была в обращении и никому не выдавалась. Лежала в запертом ящике в справочном отделе, и получить ее можно было лишь по специальному требованию. Если книга ценная, уж они всегда найдут способ отсечь к ней доступ. Библиотеки призваны служить народу, но, видимо, они возомнили себя музеями, раскрывают от людей самые лучшие свои книги. Однако, насколько я успел заметить, им это плохо удается, — съехидничал я. — В смысле? Ну, эту, к примеру, им не удалось от вас скрыть. Он усмехнулся, обнажив ряд ровных белых зубов. — Да я вообще что угодно могу оттуда вынести, — сказал он. — Что угодно. — Вот как? — Назовите любую книгу, какую только хотите. Я вам доставлю. — Нет, серьезно. Что хотите, могу притащить. Хоть мраморную статую льва, если цена будет приемлемая. — Нет, знаете, льва мне не надо. Что угодно, только не льва. У меня тут и без того тесно. Он похлопал ладонью по книге. — Так берете или нет? Если хотите, я могу немного сбавить цену. — Нет, знаете, меня не слишком интересуют книги по естественной истории. Но это не главное. Я вообще не покупаю библиотечных книг. Вот в чем дело. — А жаль. Это единственный вид книг, по которым я специализируюсь. «Так вы, выходит, специалист?» Он кивнул. «Никогда не связываюсь с торгашами и разного рода дельцами. Я бизнесмен независимый. Пытаюсь сам свести концы с концами и никогда ничего не ворую у коллекционеров. Но библиотеки...» Он расправил плечи, и на груди под рубашкой заиграли бугорки мышц. «Я, видите ли, в своем роде вечный студент», — сказал он. «Никогда не спал все остальное время, просиживал в библиотеках. Публичные библиотеки, университетские. 10 месяцев прожил в Лондоне и просто не вылезал из британского музея. У меня вообще особое отношение к библиотекам. Смесь любопытства, любви и ненависти, если так можно выразиться». «Понимаю». Он закрыл атташе кейс, защелкнул замки. «В библиотеке британского музея имеются 2 Библии Гутенберга. Если прочтете где в газетах, что одна из них исчезла, «Знаете, моих рук дело!» «Что ж», — заметил я, — «чем бы вы там ни разжились, одно прошу, не приносите их сюда!» Часа через 2 я сидел в бам-рэп, потягивая перье и рассказывая Кэролайн о том, что произошло. «И вообще», — добавил я в конце, — «самая подходящая работенка для Хэла Джонсона». «Кого?» «Хэла Джонсона, отставного полицейского, которая наняла библиотека отслеживать просроченные книги». «И что, они действительно наняли фараона в отставке?» «Да нет, не в реальности», — сказал я. «Хэл Джонсон — это персонаж из серии коротких детективных историй Джеймса Холдинга. Он выходит на след просроченной книги, затем теряет его и становится свидетелем куда более серьезного преступления». «Которое, естественно, раскрывает». «Естественно, он ведь не дурак. И еще, знаешь, эта книга навеяла столько воспоминаний. Я еще мальчишкой коллекционировал бабочек». «Да, ты говорил». «А иногда мы находили коконы. Увидел рисунок Секропии и сразу вспомнил. В саду возле школы росла верба. И там в зарослях моли Секропии прикрепляли к веткам свои коконы. Мы их собирали и складывали в банки. И ждали, когда из них что-нибудь выведется». «И получалось?» «Да нет, почти никогда. Во всяком случае, из моих коконов ничего не выводилось. Но знаешь, ведь далеко не из каждой моли выводится гусеница». «Как не каждая лягушка превращается в прекрасного принца, да?» «Да, и никуда от этого не денешься». Кэролайн допила мартини и, поймав взгляд официантки, знаком попросила повторить. Перье у меня еще было достаточно. Мы сидели в бам-рэп, маленьком уютном баре на углу 11-й и Бродвея, полквартала от Барни Гатбукс и полквартала от Падл Фэктори, где Кэролайн зарабатывала себе на жизнь мытьем и стрижкой собак. И хотя подобное ремесло вряд ли могло принести особое моральное удовлетворение, все же, думаю, оно приносило куда больше пользы обществу, нежели грабеж библиотек. «Перье!» — задумчиво протянула Кэролайн. «Надо же!» «А что, мне нравится перье?» Да химия все это, Берни, не более того. Наверное. Что у тебя вечером? Сперва пробежка, ответил я. Ну а потом пойду, немного прошвырнусь. Она собралась что-то сказать, но смолчала. В этот миг к нам как раз подошла официантка с очередной порцией мартини. Это была крашеная блондинка с черными корнями волос, в плотно облегающих джинсах и ядовито-розовой майке. Кэролайн проводила ее взглядом до самого бара. «Не дурна», — заметила она. «Я-то думал, ты влюблена», — сказал я. «В официантку?» «Да нет, в разработчицу системы налогов». «Ах, Эллисон!» «Последний раз», — напомнил я. «Ты вроде бы говорила, что вы вместе разрабатывали какой-то новый налог». «Да, причем я планировала способ налоговой атаки, а она методы ее отражения. Мы с ней виделись вчера вечером. Зашли в Уолмэнс, на Корнелия-стрит, ели там какую-то рыбу с каким-то непонятным соусом». «Да, трапеза достойная воспоминаний. У меня вообще паршивая память на разного рода подробности. Помню, что мы пили там белое вино и слушали какие-то романтические баллады в исполнении Стивена Пендера, а потом вернулись домой, ко мне, и пили коньяк и слушали World News по CNN. Ей страшно понравился мой шагал и кошки тоже. Вернее, один из них, Арчи. Он лежал у нее на коленях и мурлыкал. А Юби оставался как бы ни при чем». «Ну и чем ты недовольна?» «Видишь ли, она своего рода политэкономическая лесбиянка». «Не понял». «Ну, она считает политической необходимостью избегать сексуальных взаимоотношений с мужчинами. Говорит, что тем самым отдает дань взятым на себя обязательствам быть верной феминизму и все такое прочее. И вообще старается вести дела только с женщинами. Но и с женщинами она не спит, потому как в чисто физическом плане еще к этому не готова». «Ну и что ей в таком случае остается? Цыплята, что ли?» «Остается твоя покорная слуга, которая на стенку скоро полезет. Накачиваю ее разными изысканными напитками. Вожу в кино, и ничегошеньки с этого не имею». «Еще скажи спасибо, что она не встречается с мужчинами, иначе бы они наверняка попытались воспользоваться ее сексуальностью в своих низменных целях». «Да, все мужчины в этом смысле одинаковы. У нее за плечами неудачный брак. Вот она и затаила злобу на всех мужиков. Правда, оставила при этом фамилию мужа, потому как под ней начала свою карьеру. К тому же и фамилия простая и складная — Уоррен. Не то, что ее девичья. Девичья фамилия у нее была Арминиан. Представляешь, в самый раз для торговки коврами, а не для девушки, которая занимается разработкой налоговой системы. Да и вообще, ничего такого она не разрабатывает. Изобретением новых налогов занимается Конгресс. Есть, правда, у меня одна догадка. Она наверняка изобретает способы, как от них отвертеться». «Я и сам все время изобретаю то же самое». «И я. И не будь она такой красоткой, я бы обходила ее за километр. И вообще, послала бы ко всем чертям. Но мне кажется, еще одну последнюю попытку все же стоит предпринять. И если опять не обломится, тогда точно пошлю». «Сегодня ты с ней уже виделась?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, сегодня у меня рейд по барам. Пара рюмашек тут, пара там. Посмеяться, потрепаться немного. Глядишь, и повезет. Что-нибудь да обломится». «Смотри, будь осторожней». Она подняла на меня глаза. «Это ты будь осторожней, Берни», — сказала она. Я спустился в метро. Сел сперва на один поезд, потом на другой. Доехал до дома, где переоделся в нейлоновые шорты и кроссовки. И вышел на получасовую пробежку в Риверсайд-парк. Стояла середина сентября, а это означало, что до очередного нью-йоркского марафона оставалось чуть больше месяца, и потому в парке было полным-полно бегунов. Некоторые из них принадлежали к моему типу, то есть являлись самыми обыкновенными лентяями, пробегавшими от силы по 3-4 несчастные мили раза 3-4 в неделю. Другие тренировались всерьез, готовясь к марафону, и умудрялись пробегать за неделю миль по 50-60, а то и все 70, и относились к этому своему занятию чрезвычайно серьезно. Примерно так же относился к этому делу и Уолли Хэмфилл, но у него была какая-то особая, собственная программа. Он чередовал короткие пробежки с длинными. Как раз сегодня настал черед короткого забега на 4 мили, а потому я мог составить ему компанию. Уоллес Райли Хэмфилл, мужчина лет 30 с хвостиком, был адвокатом и недавно развелся с женой. Впрочем, выглядел он намного моложе, словно вовсе не бывал женат. Вырос где-то в восточной части Лонг-Айленда, а теперь проживал на Коламбус-авеню и встречался с манекенщицами и актрисами. И, тьфу-тьфу, готовился к марафону. У него была частная практика и свой офис на 30-й Западной. И вот сейчас на бегу он рассказывал мне о какой-то женщине, попросившей представлять ее интересы на бракоразводном процессе. «Ну, я занялся этим делом и поднял кое-какие бумаги», — говорил он. «И что, ты думаешь, выяснилось? Оказывается, эта феерическая сучка вовсе никогда не была замужем. Она вообще ни с кем не жила, даже дружка у нее не было. Зато у нее была придуманная ею же история. Просто время от времени что-то такое на нее находило. Начинала в одном месте свербеть, и она кидалась искать адвоката и затевала очередной бракоразводный процесс». В ответ я рассказал ему о моем книжном воришке, который специализировался исключительно на библиотеках. Уолли был потрясен. «Воровал из библиотек? Ты хочешь сказать, есть люди, которые занимаются этим?» «Есть люди, которые тащат все подряд», — сказал я. «Откуда угодно и что угодно». «Ну и жизнь!» — вздохнул он. Я закончил пробежку, сделал небольшую разминку, вернулся пешком домой, на угол 71-й и Вест-Энда. Там разделся, принял душ, еще немного помахал руками и растянулся на диване и закрыл глаза, так, на минутку. Затем поднялся, заглянул в записную книжку, нашел 2 номера телефона и набрал первый. На этот звонок никто не ответил, на второй ответили где-то на 3-м звонке. Я коротко переговорил с одним человеком, тем, кто снял трубку. Затем снова набрал 1-й номер. Телефон прогудел, наверное, 1000 раз подряд, но трубку так никто и не снял. 1000 звонков занимает примерно 1 минуту, но когда звонишь сам, кажется, что дольше. А когда звонят тебе, и ты не снимаешь трубку, минута эта превращается часа в 1,5. Что ж, прекрасно, пока все идет по плану. Затем пришлось выбирать между коричневым и синим костюмами, и я остановил свой выбор на синем. Я почти всегда решаю в пользу именно синего костюма. Вот почему, наверное, коричневый до сих пор в отличном состоянии, а широкие лацканы пиджака снова успели войти в моду. Я надел голубой оксфордский батник и выбрал к нему полосатый галстук. В таком наряде любой англичанин принял бы меня за уволенного со службы офицера какого-нибудь престижного полка. Американец воспринял бы его как знак искренности намерений и общей добропорядочности. Узел на галстуке удалось завязать с 1-го раза, и я воспринял это как доброе предзнаменование. Темно-синие носки, черные кожаные мокасины на тонкой подошве. Они, конечно, не такие удобные, как кроссовки, зато более традиционны и не так бросаются в глаза. Я взял свой атташе-кейс. К слову сказать, куда более элегантное и стильное изделие, чем тот у моего книжного воришки. Из хорошей кожи бежевого цвета, сверкающей начищенными медными застежками. В нем было несколько отделений, и я заполнил их подручным инструментом, необходимым при работе. Орудиями производства, так сказать. Там разместились пара резиновых перчаток с вырезанными ладонями, кольцо с подвешенными к нему хитроумными стальными отмычками, рулон липкой ленты, маленький карманный фонарь в виде авторучки, алмаз для резки стекла, полоска целлулоида, да еще 1 полоска, из стали, ну и еще то да сё, словом, разные мелочи. Будучи схваченным с поличным и обысканным, я, благодаря содержимому этого кейса, вполне могу схлопотать себе отпуск за казенный счет где-нибудь на задворках штата. При мысли об этом в животе у меня все-таки сжалась от тоскливого предчувствия, и я порадовался тому обстоятельству, что пренебрег сегодня обедом. И в то же время, сколь не отталкивающей казалась эта унылая перспектива, видеть кругом лишь голые кирпичные стены да железные решетки, в кончиках пальцев возникло столь хорошо знакомое ощущение легкого покалывания, а кровь быстрее побежала по венам. Господи, помоги мне преодолеть все эти детские страхи. Нет, о, нет, пожалуйста, не надо. Все что угодно, только не это. Я сунул в атташе кейс блокнот в желтой в полоску обложке, а в нагрудный карман пиджака опустил пару авторучек и карандашей и маленькую записную книжку в кожаном переплете. В наружном кармане пиджака уже лежал моток бечевки, который я вынул, свернул потуже и сунул туда же. Я уже был в коридоре и направлялся к лифту, когда где-то в квартире зазвонил телефон. Возможно, в моей. Пусть себе звонит. Внизу, в холле, привратник окинул меня взглядом, в котором читалось недоброжелательство и почтение одновременно. Не успел я поднять руку, как к обочине подкатило такси. Я дал лысеющему водителю адрес на 5-й авеню, между 76-й и 71-й улицами. Мы проехали через Центральный парк по 65-й, и пока он болтал о бейсболе и террористах, я наблюдал за бегунами, набирающими свои мили перед марафоном. Они, что называется, дурью маялись, в то время как я ехал на работу. Какой легкомысленной тратой времени казалось мне сейчас их поведение. Я велел остановиться в полуквартале от нужного мне дома. Расплатился, дал на чай, вышел из машины и двинулся вперед. Затем перешел 5-ю авеню и смешался с толпой на автобусной остановке, чтобы как следует рассмотреть неприступную крепость. Потому как вряд ли это можно было назвать иначе. Это был массивный каменный жилой дом, построенный где-то в промежутке между двумя мировыми войнами и высевшийся над парком во все свои 22 этажа. Архитектор окрестил свое детище Шарли Мань, и время от времени в рекламных приложениях к Sunday Times печатались объявления о продаже в нем квартир. Почти все они уже перешли в частную собственность, а когда речь заходила о цене, то тут фигурировали шестизначные цифры, большие шестизначные суммы. Время от времени я читал или слышал о каком-нибудь интересном для меня персонаже, ну, допустим, нумизмате, и включал его имя в свое досье, так, на всякий случай. И затем непременно оказывалось, что проживает он в Шарлемане, и тогда я вычеркивал его из досье, потому как это было равнозначно тому, что все свои ценности он хранит в банковском сейфе. В Шарлемане был привратник, и консьерж, и лифтер, а в лифтах были установлены телекамеры. Другие аналогичные устройства позволяли следить за тем, что творится у служебного входа, на лестничных клетках и еще бог знает где. А у консьержа, сидевшего за столом, имелась специальная приборная доска сразу с 6 или 8 экранами, на которых он мог видеть и видел, что творится в подведомственном ему здании. Автобус подошел и уехал, увозя с собой большую часть моих случайных соседей по остановке. Красный свет светофора погас, загорелся зеленый. Я покрепче ухватил ручку своего кейса с инструментами и перешел улицу. Привратник в Шарлемане походил на опереточного швейцара. Золотого шитья на мундире не меньше, чем у какого-нибудь эквадорского адмирала, и примерно столько же напыщенности. Он оглядел меня с головы до пят, и, похоже, зрелище это не произвело на него ни малейшего впечатления. «Бернард Роденбар», — представился я, — «меня ждет мистер Ондердонг». Глава вторая. Ну, и разумеется, он не поверил мне на слово. Подвел меня к консьержу, а сам остался рядом, на тот случай, если вдруг у меня возникнут разногласия с этим почтенным джентльменом. Консьерж связался по домофону с Ондердонгом, убедился, что меня действительно ждут, и передал на попечение лифтеру, который вознес меня на 50 ярдов ближе к небесам. В лифте и вправду оказалась телекамера, и я старался не смотреть в нее и одновременно делал вид, что вовсе не избегаю смотреть в нее, и старался выглядеть как можно естественнее и беззаботнее, словно девица, вышедшая первый день работать официанткой без лифчика. Лифт был отделан палисандровым деревом и плюшем, разными начищенными медными штучками, а под ногами расстилался ковер цвета бургундского. Немало семей в Нью-Йорке жили в куда менее комфортабельных помещениях, и все равно, выйдя из него, я испытал облегчение. Что сделал на 16-м этаже, где лифтер указал на нужную дверь и ждал, пока мне ее не откроют. Приоткрылась она всего на пару дюймов, мешала цепочка, но и этого оказалось достаточно. Ондердонг увидел меня и улыбнулся. «О, мистер Роденбар!» — сказал он и зазвенел цепочкой. «Рад вас видеть!» А потом сказал «Спасибо, Эдуардо!» И как только двери лифта закрылись и клетка поползла вниз, «Что-то я сегодня совсем неуклюжий!» — заметил Ондердонг. «Ага, наконец-то!» И он снял цепочку и распахнул дверь. «Прошу вас, мистер Роденбар, входите! Сюда, пожалуйста!» «Что, на улице так же хорошо, как и днем? И скажите мне, что будете пить? А может, кофе? Я как раз сварил целый кофейник». «Кофе с удовольствием». «Сливки и сахар?» «Черный, без сахара. Похвально». Это был мужчина лет под 60, с серо-стальными волосами, аккуратно разделенными на пробор сбоку, и красным обветренным лицом. Скорее, невысок ростом и хрупок. Но военная выправка, видимо, была призвана компенсировать этот недостаток. Возможно, он некогда действительно служил в армии, поскольку не походил, на мой взгляд, на человека, служившего привратником или эквадорским адмиралом. Мы пили кофе в гостиной за маленьким столиком с мраморной столешницей. Ковер абиссинский, мебель в стиле Людовика XV, несколько полотен, все 20 века и все абстрактные. В простых алюминиевых рамках являли собой приятный контраст старинной мебели. Одна из них, с голубыми и бежевыми амебообразными загогулинами на кремовом фоне, принадлежала, по всей видимости, кисти Ганса Арпа, а полотно, висевшее над камином, несомненно, было работой Мондриана. Нельзя сказать, чтобы я так уж замечательно разбирался в живописи. Я далеко не всегда могу отличить Рембрандта от Хальса или Пикассо от Брака. Но Мондриан есть Мондриан. Черная решетка на белом поле, пара квадратиков ярких чистых цветов. Да, у этого парня был свой стиль. По обе стороны от камина, от пола до потолка, тянулись полки. Именно их наличием и объяснялось мое присутствие здесь. Пару дней назад Гордон Кайл Ондердонг, прогуливаясь по улице, случайно забрел в Барнигат Букс, как забредали и многие другие люди, купить, к примеру, барабаны на нашей улице. Он небрежно полистал пару книг, задал пару-тройку вопросов, вполне уместных в подобных случаях. Купил роман Луи Очинклоса и уже на выходе вдруг остановился и спросил, а не провожу ли я оценку частных библиотек. «Нет, я не собираюсь продавать свои книги», — сказал он. «По крайней мере, пока... хотя и подумываю перебраться в Вест-Кост. И если решусь, то, видно, придется избавляться от книг. Это проще, чем вести морем. Но у меня имеется несколько очень старинных книг. Библиотека собиралась долгие годы, и, знаете, как-то не хотелось бы попасть впросак, если уж встанет вопрос о продаже. А если даже нет, все равно не мешало бы знать, стоит ли моя библиотека несколько сотен или тысяч. Как вам кажется?» Я не так часто провожу оценки, но всегда получаю удовольствие от этого занятия. Нет, платят при этом не так много, но порой шанс оценить библиотеку плавно переходит в возможность ее приобрести. «Ну, если она стоит $1000, — говорит, к примеру, клиент, — сколько вы готовы за нее заплатить?» «Нет, $1000 я за нее не дам, — отвечаю я. Я могу и скостить, так скажите, за сколько берете?» Ну а затем начинается упоительнейший и занимательнейший процесс торга. Следующие полтора часа я провел с блокнотом и ручкой, записывая цифры и суммируя их. Я просмотрел все книги на открытых полках из орехового дерева, тянувшиеся по обе стороны от камина, затем перешел в соседнюю комнату, очевидно служившую кабинетом, где книгами были уставлены застекленные полки красного дерева. Библиотека у него оказалась довольно интересная. Нет, Ондердонг не придерживался какого-либо определенного направления или тематики, Просто книги накапливались на протяжении долгих лет, и время от времени некоторые из них выбрасывались за ненадобностью. Были здесь дорогие собрания сочинений в кожаных переплетах. Готтерн, Дефо, неизбежный Диккенс. Было, наверное, с дюжину томов издания Limited Edition Club, тоже довольно дорогих, а также несколько десятков книг из серии «Наше наследие», которые стоили не так дорого, по 8-10 долларов за штуку, зато всегда пользовались спросом. Имелись у него и первые издания любимых авторов: Ивлин Во, Джи Марквант, Джон О'Хара, Уоллес Стивенс, несколько Фолкнеров, несколько Хемингуэев, несколько ранних произведений Шервуда Андерсона. Были книги по истории, в том числе замечательное собрание сочинений Гизо, «Франция» и «История войны в Персидском заливе» Омана в 7 томах. Почти никаких книг по науке. Однако он, фигурально выражаясь, сам себя обокрал, подобно многим непрофессиональным коллекционерам, поснимал с большинства книг суперобложки, тем самым бессознательно изрядно обесценив их. Существует, к примеру, целый ряд первоизданий, которые идут по 100 долларов в супере, а без него больше, чем по 10-15 баксов, за них не выручить. Ондердонг страшно удивился, узнав об этом. Большинство людей удивляется. Я сидел и подсчитывал общую сумму, а он тем временем отправился на кухню за новой порцией кофе и на этот раз подал к нему бутылку Irish Mist. «Люблю добавить в кофе капельку», — сказал он. «Хотите?» Звучало это очень соблазнительно, но кто мы будем, если откажемся от своих принципов? И продолжил пить черный кофе и складывать цифры. Конечная немного превышала 5400 долларов, и я сообщил ему об этом. «Я, наверное, немного поосторожничал», — добавил я, — «работал слишком поспешно, в справочники и ценники не заглядывал и склонен был немного преуменьшать стоимость. Вы свободно можете округлить эту сумму до 6000 долларов. «И что же означает эта сумма?» «Это розничная цена, их рыночная стоимость. И если вы купите у меня эти книги, в том случае, разумеется, если данный материал представляет для вас какой-либо интерес». «Представляет», — сказал я, — «имея в виду такого рода материал, я готов работать за 50%. «Так вы готовы заплатить мне 3000 долларов?» Я покачал головой. «Не совсем. Я танцую от первой цифры, которую вам назвал», — объяснил я. «Готов заплатить вам 2700 долларов. Ну и, разумеется, вывоз книг за мой счет». «Понимаю», — закинув ногу на ногу, он неспешно потягивал кофе. На нем были прекрасно скроенные серые фланелевые брюки, уютный домашний жакет с кожаными пуговицами и мягкие туфли, пошитые, как мне показалось, на заказ из акулей кожи. «Очень элегантные и выгодно подчеркивающие изящество маленькой ступни». «Нет, я пока продавать не собираюсь», — сказал он. «Но если придется переезжать, а такая вероятность существует, то непременно буду иметь вас в виду». «Книги повышаются и понижаются в цене», — заметил я. «Через несколько месяцев или год цена вашей библиотеки может подскочить, но может и опуститься». «Понимаю, но если я решусь когда-либо избавиться от нее, то буду в первую очередь думать об удобствах, а не о цене. Мне будет куда проще и удобнее принять ваше предложение, чем рыскать по другим лавкам». Через его плечо я глядел на Мандриана над камином. «Интересно, сколько он может стоить? Наверняка раз в 10-20, а то и больше рыночной стоимости всей его библиотеки. А уж квартира его точно раза в 3-4 дороже, чем Мандриан. Так что на какую-то 1000 долларов... больше или меньше за старые книги, этот вопрос его не слишком волновал. «Хочу поблагодарить вас», — сказал он и поднялся. «Вы вроде бы называли стоимость ваших услуг. 200 долларов, если не ошибаюсь». «Совершенно верно». Он достал бумажник и на секунду замешкался. «Надеюсь, вы ничего не имеете против наличных». «Никогда не имел ничего против наличных». «Некоторые люди предпочитают не иметь при себе наличных. Что ж, их можно понять. Такие уж нынче настали опасные времена». Он отделил 4 купюры по 50 долларов и протянул мне. Я достал свой бумажник и уложил их туда. «Нельзя ли от вас позвонить?» «Конечно», — ответил он и проводил меня до дверей кабинета. Я набрал номер, который уже набирал немного раньше, и снова в трубке прозвучалось дюжину гудков. Но где-то на четвертом я начал говорить, делая вид, что на том конце сняли трубку. Не знаю, возможно, Вондердонг вообще находился вне пределов слышимости, но если уж делать что-то, так делать как следует. И к чему навлекать на себя излишнее подозрение, прижимая к уху гудящую трубку, которой так долго никто не подходит? Увлекшись этим спектаклем, я заставил телефон прозвонить, наверное, куда больше дюжины раз. Но разве это имело значение? Главное, что никто так и не ответил. И я повесил трубку и вернулся в гостиную. «Что ж, спасибо за приглашение», — сказал я ему. И уложил блокнот в атташе-кейс. «Если вдруг придет в голову мысль застраховать эти книги, вдобавок к остальному имуществу, всегда могу выдать вам справку. И вполне могу вписать большую или меньшую сумму. Это уж как вы пожелаете. Буду иметь в виду. И обязательно дайте мне знать, если вдруг решите избавиться от книг. Обязательно!» Он подошел к двери, отпер ее, и вышел вместе со мной в холл. Лампочка на табло показывала, что лифт находился на первом этаже. Я протянул руку и притворился, что жму на кнопку вызова, но это был еще один спектакль. «Как-то неудобно вас задерживать», — сказал я Вондердонгу. «Пустяки», — ответил он. «О, погодите! Вроде бы телефон у меня. Да, кажется, да. В таком случае всего вам доброго, мистер Роденбар». Мы обменялись коротким рукопожатием, и он торопливо направился к себе. Дверь за ним захлопнулась. Я досчитал до 10, затем стрелой метнулся через холл, распахнул дверь и сбежал 4 этажами ниже. Глава 3. На площадке 11 этажа я остановился перевести дух. Впрочем, много времени на это не потребовалось. Видимо, пробежки в Центральном парке все же не прошли даром. Зная я, что бег трусцой может оказать такую помощь в работе, непременно занялся бы им раньше. Каким же образом, спросите вы, 4 лестничных пролета привели меня с 16 на 11 этаж? Просто в этом доме отсутствовал этаж 13. Но ведь вы и сами, наверное, о том догадались. Ну, конечно, догадались. Дверь со стороны лестничной клетки была заперта. Еще одна мера предосторожности. Жильцы, а равно и любые другие люди, могли в случае пожара или поломки лифта спуститься вниз и выйти только на первом этаже в вестибюле. Выйти на другом этаже они не могли. Что ж, теоретически задумано это было неплохо. Но на практике гибкой стальной полоски шириной в дюйм оказалось достаточно, чтобы снять проблему в считанные секунды. И вот я уже открывал эту дверь, предварительно убедившись, что на горизонте, по крайней мере в холле, ни души. Я подошел к двери в квартиру 2B. Полоски света под ней видно не было, а прижавшись ухом, я не услышал за нею ни звука, даже шума прибоя слышно не было. Я и не рассчитывал что-либо услышать, поскольку уже раз 20 звонил по телефону в 2B. Но взломщик — профессия рискованная, и подвергать себя излишнему риску все же не стоит. Имелся здесь и звонок, плоская перламутровая кнопочка на дверном косяке. Я надавил ее и слушал, как надрывается внутри звонок. Имелся и дверной молоток, изделие в стиле ар-нуво, в виде свернувшейся клубком кобры, но мне не хотелось поднимать в холле шума. И вообще, не хотелось слишком долго торчать в этом самом холле. А потому пришлось, как говорится, перейти прямо к делу. Сперва система сигнализации. Вы скажете, что в таком доме, как Шарлемань, она вроде бы и ни к чему. Но тогда, должно быть, вам не доводилось бывать в доме, битком набитом предметами искусства и коллекциями марок, не говоря уже о персонах вроде короля Фарука. Но если уж взломщики не хотят лишний раз рисковать, так уж их жертвы тем более. О том, подключена ли дверь к системе сигнализации, всегда можно судить по наличию в ней, примерно на высоте плеча, специальной замочной скважины и вставленного в нее никелированного цилиндра 5/8 дюймов в диаметре. Но там, где запирается, там же и отпирается. И именно этим я и занялся. На колечке у меня имелся маленький самодельный ключик, подходивший к большинству замков подобного типа. И стоило малость повертеть и покрутить этим ключиком и привести в действие один хитрый механизм. Впрочем, неужели вам интересны всякие там технические подробности? Думаю, нет. Я повернул ключик в замке, от души надеясь, что тем дело и ограничится. Эти сигнализации вообще довольно сложное и коварное устройство, и не с числа разным предохранительным штукам, которые тут предусмотрены. К примеру, некоторые отключаются, если перекрыть доступ тока в проводку. Другие начинают капризничать, если повернешь ключик каким-то не таким образом. Этот вроде был довольно послушен, но кто его знает, может где-то внизу или в каком-то охранном агентстве уже завывает в этот момент неслышная здесь сирена. Эх, да ладно, будь что будет. Второй замок, тот, что, собственно, и удерживал дверь запертой, принадлежал к системе Пуляр. Если верить рекламным объявлениям этой фирмы, ни один из подобных замков еще не удалось вскрыть взломщику. Я готов прийти к ним в контору и оспорить это утверждение. Но какой, однако, в том толк? Да, признаю, сам механизм, безусловно, хорош, и ключ достаточно сложный, и подделать его нелегко. Но лично я всегда испытывал куда большее затруднение, работая с простым, нормальным Репсоном. Короче, то ли я в конце концов одолел этот Пуляр, то ли просто стал страшно худеньким и длинным и просочился в замочную скважину. Не знаю, не скажу. Но факт тот, что минуты через три я уже был в квартире. Я затворил дверь и осветил ее карманным фонариком. Если, вскрывая дверь, я совершил какую-либо роковую ошибку и нарушил систему сигнализации, и если она, эта система, принадлежит к разряду тех, что посылают сигнал тревоги в какое-либо охранное агентство, то у меня есть время убраться отсюда до их приезда. Итак, я осмотрел цилиндр, проверил, не подключен ли он к системе сигнализации, и, заметив, что он весь скособочен, нахмурился. Так и стоял, хмурясь и почесывая в затылке, а потом вдруг начал хихикать, потому что никакой системой сигнализации тут и не пахло. А всего-то и был, что никелированный цилиндр, не подсоединенный ни к чему, просто прикрепленный к двери в качестве талисмана. Вы наверняка видели такие маленькие прямоугольные штучки, закрепленные изнутри на стекла автомобилей и предупреждающие о том, что он оснащен противоугонной системой. Люди покупают их по доллару за штуку, в надежде, что это отпугнет воров и угонщиков. Возможно, это и помогает. И на домах и заборах тоже порой вывешивают разные знаки. Ну, к примеру, «Осторожно, злая собака», хотя никакой собаки у них нет и в помине. Во всяком случае, завести и содержать такую табличку куда дешевле, чем взбесившуюся от злобы кавказскую овчарку. К тому же ее не надо выгуливать по два раза на дню. И потом, к чему, спрашивается, устанавливать сигнализацию стоимостью в несколько тысяч долларов, когда можно просто прикрепить вот такой цилиндрик за пару баксов и иметь тот же самый результат? К чему вам система, которую вы в половине случаев просто забываете включить, а во второй половине вовремя выключить, когда имитация подобной системы примерно столь же эффективна? И сердце мое преисполнилось восхищение и нежности к Джону Чарльзу Эплингу. С таким человеком всегда приятно иметь дело. Я был уверен, что он в данное время дома отсутствует и имел на то веские основания. В данное время он находился в Гринбрайер, что в Уайт-Сульфур-Спрингс, вроде бы Западная Вирджиния, где играл в гольф, грелся на солнышке и посещал заседание съезда друзей американской дикой индейки, группы борцов за сохранение дикой природы, вознамерившихся улучшить природные условия и создать более благоприятную среду обитания для вышеупомянутой птицы, и настолько тем самым увеличить ее поголовье, чтобы друзья по осени устремились в леса с ружьями и манками для этих самых диких индеек и занялись бы там массовым убийством предмета их столь трепетного обожания. А для чего еще существуют на свете друзья? Скажите на милость. Я запер дверь на все замки, просто на всякий случай. Достал из атташе кейса резиновые перчатки, натянул их, а затем потратил еще несколько секунд на то, чтобы протереть места, к которым прикасался, занимаясь фальшивым сигнализационным цилиндром. Отпечатки остались и на внешней стороне двери, но я решил заняться ими уже на выходе. Затем мне понадобилось еще какое-то время, чтобы дать глазам освоиться с темнотой и, признаюсь в самом сокровенном, насладиться ощущением. Но что же это за ощущение, спросите вы? Как-то я читал об одной женщине, которая каждую свободную минуту проводила на Кони-Айленде, катаясь на американских горках. Очевидно, она получала какое-то особое наслаждение от столь необычного времяпровождения. Вот и я тоже получал своего рода наслаждение, забравшись в чужую квартиру. Утонченное, острое наслаждение, заставляющее кровь быстрее бежать по венам, возбуждающее каждую клеточку существа. Я впервые испытал его, забравшись в соседний дом еще подростком, и все последующие за этим годы, все преступления и все наказания не то что не заглушили, но даже ни в малейшей степени не смогли притупить это чувство. Оно по-прежнему пьянило и возбуждало. Я нисколько не хвастаюсь, у меня тоже есть своя профессиональная гордость, которая, впрочем, нисколько не распространяется на мотивы, движущие мной в моменты, подобные этому. Я прирожденный вор. Господь да простит мои прегрешения, и стремление красть впиталось в каждую клеточку тела. Возможно ли исправить такого человека? Ну, скажите, можно ли разучить рыбу плавать, а птицу летать? Ко времени, когда глаза мои привыкли к темноте, возбуждение, вызванное незаконным вторжением в чужую квартиру, несколько улеглось и сменилось новым, более острым чувством глубочайшего удовлетворения. И я совершил быстрый ознакомительный обход квартиры с фонариком в руке. Даже если Эплинг с супругой уединились где-то в глуши вместе с индейками, опасность все равно существует. А может, где-то в одной из комнат приютился родственник, или друг, или же слуга, который сейчас или мирно спит, или в страхе затаился, или уже набирает втихаря номер местного полицейского участка. Я быстро заходил в каждую комнату и тут же выходил, и не обнаружил в них никаких признаков жизни, кроме разве что растений в горшках. Затем вернулся в гостиную и включил верхний свет. Выбор был огромен. Дверной молоток в виде кобры был первым, но не единственным предметом искусства в стиле ар-нуво. И в гостиной, насколько я успел заметить, находилось несколько ламп от Тиффани, что включить их все одновременно означало бы обесточить весь район. Большие лампы, маленькие лампы, лампы настольные, напольные. К чему, скажите, нужно столько света? Но мания коллекционировать самые различные предметы по изначальному своему существу абсолютно иррациональна и не знает границ. В частности, у Эплинга были тысячи и тысячи почтовых марок, но часто ли он писал и отправлял письма? В наши дни лампы от Тиффани стоят целое состояние. Некоторые я узнал. Вот эту, лампу-стрекозу, и вот эту, глицинию. За сумму, вырученную от продажи этой парочки, где-нибудь у Паркс-Бернет, можно запросто приобрести очень славный загородный коттедж. Но вполне можно заработать также путешествие за казенный счет в данный Мора. Стоит только попробовать выбраться из Шарлемани с двумя такими шедеврами из перегородочного стекла. Я ограничился тем, что просто полюбовался ими, а заодно и всем вокруг. Не квартира, а настоящий музей. И оставил их там, где стояли, рядом с бесчисленными безделушками и разными хорошенькими вещицами. Эплинги, похоже, имели привычку спать в разных спальнях, и в ее я обнаружил драгоценности, совершенно очаровательные шкатулки из панциря черепахи, хранившиеся в верхнем ящике туалетного столика. Шкатулка была заперта, а ключик лежал рядом, тут же, в ящике. Пойди пойми некоторых людей. Я отпер шкатулку маленьким ключиком. Мог бы открыть ее столь же быстро и успешно и без него. Но к чему выпендриваться, если рядом никого, кто мог бы восторженно заахать и заохать? Нет, брать драгоценности я тоже не собирался, хотя выглядели они просто прелестно. Однако все же не устоял. Пара рубиновых сережек была совершенно неотразима, восхитительно хороша, и они перекочевали в мой карман. Но неужели она хватится какой-то несчастной пары рубиновых сережек, при том, что черепаховая шкатулка битком набита драгоценностями? А даже если и хватится, то наверняка подумает, что засунула их куда-нибудь в другое место. Что это за вор такой, который берет только пару сережек, а все прочее оставляет? Осторожный вор, хитрый и ловкий, чье присутствие в Шарлемане уже само по себе достижение, а потому он избегает брать вещи, исчезновение которых сразу бросится в глаза. Да, я взял рубиновые серьги, ведь в конечном счете ремесло мое не на все 100% свободно от риска. Но когда в ящике тумбочки у Джи Че Эплинга я обнаружил пачку 50 и 100 долларовых банкнот, то брать их не стал. Следует сознаться, решение стоило мне немалой внутренней борьбы. Нет, назвать это состоянием было никак нельзя. Там хранилось где-то около 2800 долларов. Однако деньги есть деньги, а уж перед наличными вообще устоять очень трудно. Когда крадешь вещи, их потом надо пристраивать, а наличные можно спокойно держать под рукой и тратить, когда заблагорассудится, в полное свое удовольствие. Но он может заметить, что деньги пропали. Вот в чем штука. Наверняка это первое, что он проверяет, вернувшись домой. Целы ли деньги? Если не окажется, сразу смекнет, что не сунул их куда-то в другое место, что они не могли уйти из его квартиры сами по себе, своим ходом. Я подумал, что пару банкнот прихватить все же не мешало бы. Совсем немного. Вряд ли они хватит с этих денег. Да и вообще, как знать, что в данном случае много, а что мало? Когда имеешь дело с наличными, такого понятия вообще как бы не существует. Но можно нарваться на неприятности. Пусть себе лежат, где лежат. И я оставил эту золотоносную жилу в покое. В спальне у него, помимо всего прочего, находился книжный шкаф. Нет, ничего похожего на библиотеку Вондердонка тут не наблюдалось. Какие-то справочники, набор филателистических каталогов, несколько книг по оружию, а также целая куча принтерных изданий, романов Зена Грея. В общем, полная ерунда. Самый подходящий товар для столика с дешевыми книжками в Барнигат Букс. По 40 центов за штуку, по 3 на доллар. В кабинете в узком застекленном шкафу хранились два дробовика и охотничья винтовка, резные ложа, настоящее произведение искусства. Стволы грозно отливают металлическим блеском. Наверняка предназначены для отстрела диких индеек, но из таких можно запросто прихлопнуть и взломщика. И мне было неприятно на них смотреть. Над письменным столом красовалась гравюра в старинной рамке с изображением дикой американской индейки. Тоже создание, но только уже настоящее, в виде чучела на подставке, и с тоскливо устремленным вдаль взглядом стеклянных глазок венчало собой шкаф. Видимо, подстрелил его наш общий друг, Джи Че. Сперва, наверное, приманил с помощью этих странных на вид деревянных приманок в виде тех же индеек, тоже выставленных здесь, а потом спустил курок. И вот теперь птица обрела бессмертие в руках умелого таксидермиста. Эх, да ладно! Имеет ли право человек, забравшийся в чужую квартиру, бросать в ее хозяина камень? Или возвести клевету? Или сотворить еще что-либо в таком же роде? В любом случае, все эти индейки, ружья и книги не представляли для меня ни малейшего интереса. У края просторного письменного стола возле стенки, той самой, на которой висела гравюра с портретом индейки, стояли, выстроившись в ряд, с дюжину темно-зеленых томов, чуть более фута в высоту каждый и дюймов двух в толщину. Специальные альбомы для марок фирмы Скотт, и именно они интересовали меня как взломщика. Британская Азия, Британская Африка, Британская Европа, Британская Америка, Британская Океания, Франция и французские колонии, Германия и германские колонии, Бенелюкс, Южная и Центральная Америка, Скандинавия и в отдельном альбоме, не похожем на соседей, марки США. Я просматривал один альбом за другим. Эплинг не имел привычки прикреплять свои марки к странице с помощью липкой бумаги. Он предпочитал хранить их в пластиковых кармашках, специально предназначенных для этой цели. Приклеивать к марке, стоящей целое состояние, полоску бумаги – настоящее преступление. Это означает обесценить ее, как книги, когда их лишают суперобложки. Я, разумеется, мог вытащить их из пластиковых кармашков и уже подумывал об этом, но оказалось, что куда быстрее, проще и сподручнее вырывать их из альбомов целыми листами, чем я и не преминул заняться. О марках я знаю не так уж много. Многого совершенно не знаю. Однако вполне способен, быстро перелистав альбом, сообразить, что надо брать, а что оставить. Так, например, альбом Бенелюкса, куда входили марки Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, а также бельгийские и голландские колонии, я облегчил на несколько серий негашенных марок. Все в полном комплекте, все дорогие, все пользуются спросом у филателистов, а также прихватил большую часть классики XIX века. Более специальный материал, так сказать, на любителя, брать не стал, в том числе марки для отправки посылок и бандеролей. В альбоме Британской империи сосредоточился исключительно на сериях с портретами королевы Виктории, Эдуарда VII и Георга V. Из альбома с марками Латинской Америки вырвал всего лишь несколько страниц. Этот материал был мне плохо знаком. Ко времени, когда я закончил, мой атташе-кейс был битком набит страницами, вырванными из альбомов. Сами же альбомы благополучно вернулись на место, в том же порядке, причем толщина их, на первый взгляд, оставалась прежней. В среднем я брал примерно одну страницу из 20, если не меньше, зато те, которые взял, того стоили. Нет, я совершенно уверен, что пропустил старинные раритеты. Уверен, что вместе с ценными марками набрал кучу всякой ерунды, перепутал, что называется, добро со злом. Но ведь в жизни такое случается на каждом шагу. И все равно, в целом я чувствовал, что отборочная работа проделана не зря. Я понятия не имел, сколько они могут стоить. На одной из страниц в американском альбоме была марка номиналом в 24 цента для авиаконвертов с изображением, перевернутым вверх ногами, в две краски, с нарисованным на ней самолетиком, именно он был перевернут. И я забыл цену, которую давали за нее на одном из последних аукционов, но точно помню, цифра была пятизначная. С другой стороны, аппетиты следовало поумерить, потому что такого рода добро можно продать только своим, особенно доверенным людям, прекрасно понимающим, что они имеют дело с краденым и, соответственно, тут же начинающим бешено торговаться. В отличие от марок, большая часть другого краденого товара вполне анонимна, а потому процент в пользу покупателя тут будет гораздо выше. Итак, сколько же у меня в кейсе? 100 000. А что, очень даже возможно. И что я с этого буду иметь? 30-35 000. Да, что-то в этих пределах. Но это не более чем догадка. И кто может гарантировать, что меня не занесло на многие мили в ту или иную сторону? Ладно, через 24 часа я буду знать гораздо больше. К тому времени все марки будут сняты со своих страниц, вынуты из своих уютных гнездышек, рассортированы по сериям и разложены по продолговатым конвертам с таким прозрачным окошком. А что касается цен, то они будут проверены по прошлогоднему каталогу Скотта, самому свежему его изданию, которое имелось у меня в лавке. Я, разумеется, мог бы купить и совершенно новое издание, но не вижу в этом особого смысла. Это может вызвать подозрения. А затем страницы из альбомов Эплинга вместе с их пластиковыми кармашками отправятся прямиком в мой маленький домашний крематорий, куда, кстати, отправится вслед за ними и любая марка, на которой будут обнаружены пометки, позволяющие идентифицировать ее владельца. И ровно через сутки единственным связующим звеном между мной и коллекцией Джона Чарльза Эплинга станет коробка с марками в длинных конвертах с окошечками. Все до одной совершенно нейтральные, все совершенно анонимные, все будто бы и ничьи. А затем, через определенный промежуток времени, но уж никак не раньше, чем через неделю, у марок появится новый владелец, а у меня вместо марок денежки. И вполне возможно, пройдут долгие месяцы, прежде чем Эплинг заметит, что они исчезли. Хотя вполне вероятно, что он обнаружит их отсутствие, выдернув наугад любой из альбомов и бегло пролистав его. Но это совершенно не обязательно, ведь оставил я раз в 20 больше, чем взял, в смысле объема, и, так сказать, общего количества, а не цены, и он может открыть альбом на вполне определенной странице, добавить туда новую марку и даже не заметить, что в нем не хватает страниц. Впрочем, не столь важно. Уж он наверняка не хватится их прямо с порога, едва успев войти в дом. А когда хватится, не сумеет определить, в какой именно день и час произошла кража, ведь она вполне могла случиться и до его отъезда в Гринбрайер. И страховая компания выплатит ему деньги, а может и не выплатит, и он останется в накладе, или же в выигрыше, или, возможно, по нулям. Но какое это имеет значение? Есть ли кому до этого дело? Уж во всяком случае не мне. Просто несколько кусочков цветной бумаги сменят владельца. Тоже относится и к листкам зеленой бумаги. И никто на этом белом свете не лишится последнего куска в результате этой моей операции. Нет, поймите меня правильно. Я вовсе не пытаюсь оправдаться в ваших глазах. Воровство — это занятие моральное, осуждаемое с позиции высокой нравственности. Я это вполне осознаю. Но ведь я не краду медиков с век усопшего, не вырываю куска хлеба изо рта у ребенка, не отнимаю у людей, дорогие их сердцу, памятные сувениры. Я просто обожаю коллекционеров, вот что я вам скажу. Я очищаю их квартиры самым чистым сердцем и без каких-либо угрызений совести. Правда, государство имеет на эту проблему свою особую точку зрения. Оно не склонно проводить различия между похищением коллекции марок и кражей у какой-нибудь вдовы денег, отложенных на пропитание. А потому, сколь рациональны не были бы мои объяснения и оправдания, приходилось принимать меры, чтобы избежать тюрьмы. Что означает, что мне уже давно пора убираться отсюда ко всем чертям. Я выключил везде свет. Кстати, в кабинете на столе тоже стояла лампа от Тиффани. И направился в коридор к входной двери. Уже по дороге у меня вдруг засосало под ложечкой. Я подумал, а не заглянуть ли в холодильник и не соорудить ли себе большой сэндвич, в надежде, что хозяева не хватится еды, как не хватится пропажи целого состояния в виде марок. Но Синг-Синг и Атика просто переполнены парнями, которых в свое время вот так же сгубил один единственный сэндвич. А если я благополучно выберусь отсюда, то смогу купить себе хоть целый ресторан. Я посмотрел в дверной глазок, убедился, что в холле никого, потом приложил ухо к двери и прислушался. Ни звука. После этого отпер дверь, приотворил ее, еще раз убедился, что в холле ни души, и уже только тогда вышел. И снова занялся замком пуляр, но на этот раз аккуратно, щадя чувства изготовителя. Ставить на место поддельный охранный цилиндр не стал, просто подмигнул ему и двинулся дальше, не забыв, впрочем, стереть отпечатки с наружной части двери. И вот, с атташе-кейсом в руке, я благополучно добрался до двери на пожарную лестницу, отпер ее, вышел на площадку и с облегчением вздохнул, услышав, как она тихо затворилась за мной. Поднялся на один этаж, затем остановился, снять резиновые перчатки, которые сунул в карман пиджака. Не хотелось открывать атташе-кейс, а то еще, не дай бог, эти чертовы марки разлетятся по всей лестнице. Затем поднялся еще на 3 этажа, отпер дверь, ведущую в холл, и вышел. Вышел и, подойдя к лифту, надавил на кнопку вызова. Пока он поднимался ко мне с 1-го этажа, взглянул на часы. Без 25 час. Было примерно 11:30, когда я распрощался с Ондердонком, а это означает, что я пробыл в квартире Эппелингов около часа. Раньше мне почему-то казалось, что я вполне способен управиться и за полчаса, но я не учел, что на то, чтобы разобраться со всеми этими альбомами, понадобится куда больше времени. А вот задерживаться в спальнях было совсем не обязательно. К тому же следовало бы уделить меньше времени разглядыванию лампы Тиффани. Но кто сказал, что человек не должен словить хотя бы какой-то кайф от работы? Ладно, как бы то ни было, но я благополучно выбрался оттуда, а это главное. И все же стыд и позор, что я не управился до полуночи. Ведь обычно именно в это время в строго охраняемых зданиях, подобных Шарлеманю, происходит смена караула, и теперь меня увидят уже ночной лифтер, ночной консьерж и совсем другой привратник. Однако если б я вышел раньше, то тогда те первые увидели бы меня во второй раз, и еще неизвестно, что хуже. Впрочем, тоже не важно, ведь я называл им свое имя и... Двери лифта разъехались, я вошел в кабину и тут же развернулся лицом к двери в квартиру Ондердонка. «Ну, доброй ночи», — сказал я, — «постараюсь выяснить эти цифры для вас как можно быстрее». Двери закрылись, лифт начал спускаться. Я привалился спиной к деревянной обшивке и скрестил ноги. «Долгий выдался денек», — заметил я. «Для меня он только начался», — сказал лифтер. Я старался не думать о камере над головой, но это все равно, что стараться не думать о том, что левая ваша нога попала в ведро с ледяной водой. Я не мог смотреть в телекамеру, и одновременно никак не удавалось подавить желание взглянуть на нее хотя бы искоса. И тогда я принялся демонстративно зевать во весь рот. Спускался лифт совсем недолго, но эти секунды показались мне вечностью. Небрежный кивок консьержу. Привратник придержал для меня дверь и тут же поспешил вперед, к краю тротуара, поймать такси. Одно подвернулось почти тотчас же. Я сунул привратнику доллар и велел водителю ссадить меня на углу Мэдисон и 72-й. Расплатившись с ним, я прошел пешком один квартал до 5-й авеню, где поймал другое такси, и уже на нем отправился домой. Я сидел на заднем сиденье, водрузив атташе кейс на колени и перебирая в памяти отдельные наиболее яркие эпизоды моего визита в квартиру 2B. Момент, когда замок фирмы «Пуляр», кокетничая, щелкал и дразнил меня, совершенно выводя из всякого терпения, а затем вдруг дрогнул, поддался, задрал, что называется, лапки кверху. Вид этой перевернутой вверх ногами марки с самолетиком, единственной на всей странице, словно она так и поджидала меня там с того самого дня, как вышла из печати с браком. Я дал водителю доллар на чай. Мой собственный привратник, молодой парень со стекленелыми глазами, работавший в ночную смену с 12 до 8 утра и непрерывно подогревающий себя мускатом, и не подумал бросаться навстречу, чтобы распахнуть для меня дверцу такси. Я ожидал, что он хотя бы придержит входную дверь, но в том не было нужды. Она почему-то оказалась распахнута настежь, а он остался сидеть и приветствовал меня хитрой, заговорщицкой улыбкой. «Интересно», — подумал я, — «какие такие секреты, по его мнению, мы с ним разделяем?» Поднявшись наверх, я сунул собственный ключ в собственный замок, просто разнообразия ради, и отворил дверь. В квартире горел свет. Наверное, я сам оставил его, чтобы отпугнуть воров. Но нет, погодите минутку. Нет, я точно помнил, что кроме меня свет оставить было некому. Но я его погасил, это точно. Так что же, черт возьми, происходит? Я перенес ногу через порог, затем осторожно отвел ее назад, словно разворачивая пай с какого-нибудь нового танца. Затем все-таки решился и вошел. Обернулся к дивану и заморгал, а там, сонно моргая мне в ответ и напоминая при этом слегка косоглазую сову, сидела моя подруга Кэролайн Кайзер. «Господи, Берни!» — сказала она. «Наконец-то! Куда это ты, черт побери, запропастился?» Я затворил за собой дверь и запер на задвижку. «И тебе удалось вскрыть мой репсоновский замок?» — изумился я. «Вот уж не думал, что у тебя такие таланты!» «Ничего я не вскрывала!» «Только не говори, что это привратник впустил тебя!» «Во-первых, не имел права. Во-вторых, у него просто нет ключа!» «Ключ у меня, Берни, ты что, забыл? Ты сам дал мне запасные ключи от твоей квартиры». «Ах, ну да, конечно». «Ну и я просто вставила его в замок, повернула, и провалиться мне на этом месте, если эта штука тут же не открылась. Ты хоть когда-нибудь бы сам попробовал, просто ради интереса, работает как часы». «Кэролайн, а у тебя есть что-нибудь выпить?» «Знаю твою манеру ждать, пока кто-то первый не предложит, но ведь у человека всяческое терпение может лопнуть». «В холодильнике две бутылки пива», — сказал я. «Одной я собираюсь запить сэндвич, который собираюсь себе сделать, другая в полном твоем распоряжении». «Темное мексиканское пиво, да? Дос Эквис?» «Точно». «Так его уже нет. А что у тебя еще имеется?» Я на секунду призадумался. Вроде бы оставалось немного виски. «Солодовое? Гленислый? Что-то в этом роде?» «Так ты и до него тоже добралась?» «Боюсь, что да, Берни». «Тогда придется влачить жизнь трезвенников», — сказал я. «Если, конечно, не хочешь угоститься Лейбори. Сразу сбивает с копыт. В нем градусов 60, не меньше». «Собачий сын!» «Кэролайн!» «А знаешь что? Я ведь собиралась сказать «сукин сын». Может, в этом выражении и есть некий оттенок сексуальности. Ну уж оно куда точнее, чем «собачий сын». Можно на каждом углу толдычить. «Собачий сын, собачий сын, а людям и в голову не придет, что ты ругаешься». «Что ты здесь делаешь, Кэролайн?» «Умираю от жажды, вот что». «Да ты надралась, как свинья». «Ни хрена, Берни». «Нет, надралась. Выпила два пива и пинту виски. И после этого будешь говорить, что не надралась. И физиономия у тебя в конец окосевшая». Она уперлась локтем о колено, подбородком в кулачок, и окинула меня испепеляющим взглядом. «Ну, во-первых, никакой пинты там не было. Всего-то от силы унций 6, а это даже меньше, чем полпинты. Да это все равно, что выпить 3 рюмашки в хорошем баре или 2 в самом шикарном. Во-вторых, некрасиво говорить своему лучшему другу, что она надралась, как свинья. Ну, может быть, наклюкалась, нализалась, малость перебрала, но на худой конец не твердо держусь на ногах, еще куда ни шло. Но чтобы сказать человеку, которого любишь, что она надралась, как свинья... И в-третьих... В-третьих, ты все равно пьяная. В-третьих, да будет тебе известно, я напилась еще до того, как попробовала эту твою дрянь. Она торжествующе улыбнулась, затем нахмурилась. И в-четвертых, Берни, что-то я совсем запуталась. Или не в-четвертых, не знаю. Никак не могу вспомнить, сколько забегаловок сегодня обошла. В-пятых, я была уже пьяная, когда пришла к себе домой. И была пьяна еще до того, как пришла к себе домой. И была пьяна еще до того, как пришла к тебе домой. Таким образом, выходит, что... Выходит, что ты, возможно, не туда забрела, предположил я. Не знаю, куда я там забрела. Она раздраженно отмахнулась. Да это и не важно. Не важно? Нет. Тогда что же важно? Она настороженно огляделась по сторонам. Этого никому нельзя говорить. Никому нельзя говорить что? «А жучков у тебя тут случайно нет, а, Берни?» «Да вроде бы нет, только обыкновенные тараканы. А в чем, собственно, дело, а, Кэролайн?» «Дело в том, что мою киску украли». «Не понял». «О, боже!» — простонала она. «Моего ребенка похитили!» «Твоего ребенка? Но, Кэролайн, у тебя же нет детей. Сколько ты выпила, только честно, до того, как пришла сюда?» «Ни хрена!» — сказала она громко. «Можешь ты меня нормально выслушать или нет? Это Арчи!» «Арчи?» Она кивнула. «Арчи!» — повторила она. «Они похитили Арчи Гудвина!» Глава 4. «Кота!» — сказал я. «Правильно!» «Кота Арчи! Твоего бирманца! Именно этого Арчи!» «Ну, ясное дело, Берни, кого же еще?» «Ты сказала Арчи Гудвина!» И первое, что я подумал... — Это его полное имя, Берни. — Знаю. — Я не имела в виду Арчи Гудвина человека, Берни, потому что это персонаж из романов о Ниро Вульфе, и похитить его могли только в книжке. И даже если бы это и случилось, я бы не стала прибегать к тебе среди ночи и поднимать весь этот переполох. Хочешь на чистоту, Берни? Мне кажется, тебе тоже нужно выпить, причем еще больше, чем мне. — Думаю, ты права, — ответил я. Посиди, я через минуту вернусь. На деле прошло минут 5. Я прошел по коридору мимо квартиры моей приятельницы, миссис Хэтч, к двери миссис Сейдель. Миссис Сейдель отправилась навестить родственников в Шейкер-Хейтс. Во всяком случае, именно так сообщила мне миссис Хэтч. На всякий случай я позвонил, выждал несколько секунд, потом вошел в ее квартиру. Уезжая, она даже не удосужилась запереть дверь на оба замка, так что всего и делов-то было, что отжать пружину куском пластика. Нет, кто-то все же должен всерьез побеседовать с миссис Сейдель на эту тему. Вернулся я оттуда с почти полной бутылкой виски Canadian Club, налил две рюмки и не успел завинтить крышечку на бутылке, как Кэролайн уже осушила свою. «Вот, так-то лучше!» — заметила она. Я и сам выпил, и когда почувствовал, как виски обожгло желудок, вспомнил, что желудок у меня совсем пустой, и теперь уже мне ничего не стоит надраться в лоскуты, в то время как Кэролайн будет только трезветь. Эта перспектива не казалась слишком привлекательной, и тогда я открыл холодильник и соорудил себе сэндвич из тонко нарезанной польской ветчины с сыром «Монтерей» на толстом ломте такого темного ароматного ржаного хлеба, что продается такими маленькими квадратными кирпичиками. Откусил большой кусок и стал задумчиво жевать, и готов был в эту минуту полжизни отдать за бутылочку темного пива «Дос Эквис». «Так что же, Арчи?» — спросил я после паузы. «Он не пьет!» «Кэролайн, прости, я не хотела напиваться, Берни!» — сказала она. Потом открыла бутылку и плеснула себе еще несколько кубиков из цилиндрической емкости под названием «КК». «Пришла домой, покормила котов, что-то сама поклевала, а потом вдруг запсиховала, знаешь, просто места себе не могла найти, и вышла, болталась там же, поблизости от дома. Наверное, это как-то связано с луной. На тебя действует полнолуние, а, Берни?» «Нет». «Вот и на меня раньше тоже нет, но готова поспорить. Она как раз сегодня полная, ну или почти полная, и знаешь, наверное, поэтому все время казалось, что как-то я не на месте. Ну вот и решила пойти куда-нибудь в другое место, но все равно не помогло. Сперва заглянула в Паулу, потом в Герцогиню, потом в Кэлли-Вест, еще пару каких-то забегаловок для натуралов на Бликер-стрит. Потом снова вернулась в Паулу и немного поиграла в пул. Потом завалилась в этот свинарник на 19-й, забыла, как называется. Потом опять зашла в Герцогиню. Представляю. Короче, шлялась из одного места в другое. Ну и понятное дело, когда заскакивала в какое-нибудь место, ведь непременно надо пропустить хотя бы рюмашку. А я заходила во много мест. И пропустила много рюмашек. А ты как думал? Ну учти, мне вовсе не хотелось напиваться. Мне хотелось стать счастливой. Я надеялась, что мне наконец-то повезет. Разве Кэролайн Казер не заслужила настоящей любви? Ну ладно, если не любви, то хоть нормального секса. Догадываюсь, что и сегодня ничего не вышло. Я же говорю тебе, я не могла остановиться. Пару раз звонила Эллисон, чего, сам понимаешь, делать не следовало бы. Но ничего страшного, ее все равно не оказалось дома. А потом решила вернуться к себе на Арбор-Корт и рассчитывала преспокойно скоротать ночь, ну разве что пропустить еще рюмочку бренди, перед тем, как вырубиться. Но когда я открыла дверь, то увидела, что кот пропал. Арчи, я имею в виду, с Юби все в порядке. Арчи, полное имя Арчи Гудвин, был гладкошерстным, лоснящимся бирманцем, подверженным приступам душераздирающего мяуканья. Юби, полное имя Юбиквити или Юбиквиус, точно не помню, был толстым котом породы русская голубая, куда более ласковым и привязчивым и менее настырным, чем его бирманский собрат. Оба начинали свою жизнь как особи мужского пола, и оба в нежном возрасте подверглись несложной хирургической операции, в результате которой им только и оставалось, что мурлыкать сопрано. «Да спрятался он куда-нибудь», — предположил я. «Ничего подобного. Я знаю все места, где они прячутся. Везде смотрела. Под вещами, за вещами, в самих вещах. Потом даже включила электрооткрывалку для консервов. Для Арчи это всегда было сигналом, кушать подано». «Может, выскочил из квартиры?» «Но как? Окно было закрыто, дверь заперта. Да оттуда сам Джон Диксон Карр не выбрался бы». «Говоришь, и дверь была заперта?» накрепко. Я всегда запираю на два замка, когда ухожу. А замки у меня, сам знаешь, какие, звери, а не замки. Это ты научил меня внимательно относиться к замкам. Да, и еще заперла на третий. Полицейский, фирмы Фокс. Точно помню, что заперла. Потому что, когда вернулась, мне пришлось отпирать все до единого. Ну, может, он выскользнул, когда ты уходила? Или наоборот, когда пришла? Я бы заметила. Но ты сама сказала, что пропустила больше, чем обычно. Отмечала полнолуние. Может... Ну, не настолько же я была пьяна, Берни. Ладно, проехали. И потом, он вообще не имеет такой привычки выскакивать за дверь. Ни один из них никогда даже не пытался. Послушай, я буду гнуть свое, а ты свое, Берни. Но это простое сотрясание воздуха и никуда нас не приведет. Потому как я точно знаю, что кота украли. Они мне звонили. Когда? Не знаю. Не помню, когда вернулась домой. Не знаю, сколько времени искала Арчи и гудела этой самой открывалкой. Потом у меня оставалось немного бренди, и только я налила себе капельку и присела, как зазвонил телефон. И что? Она снова подлила себе немного виски, поднесла рюмку ко рту, а потом вдруг спросила. Берни, а это случайно не ты, а? Не понял. Я хочу сказать, может, это была шутка, которая зашла слишком далеко. И если да, то лучше скажи мне прямо сейчас, ладно? Если скажешь прямо сейчас, обещаю, что не буду сердиться. Но если не скажешь, считаю себя свободной от всех обещаний. Так ты думаешь, это я взял твоего кота? Да нет, не думаю. Не думаю, что ты способен на такого рода долбанные шуточки. Но люди иногда совершают очень странные поступки. К тому же, кто еще, как не ты, может отпереть все эти замки, а потом, уходя, снова запереть? Вот я и хочу, чтобы ты просто сказал: «Да, Кэролайн, это я взял твоего кота». Или... «Нет, ты маленькая идиотка, я и не думал брать твоего кота, я на этом успокоюсь». «Нет, ты маленькая идиотка, я не брал твоего кота». «Слава богу, вернее, не совсем, потому как у тебя кот был бы в полном порядке». Она взглянула на рюмку в руке так, словно видела ее в первый раз. «Это что, я себе налила?» «Угу, совершенно не соображаю, что делаю», вздохнула она. «Так вот, раздался телефонный звонок». «Да, расскажи мне об этом». «Не поняла, кто это был, мужчина или женщина? Может, мужчина, который нарочно старался говорить тоненьким голоском? Или женщина, пытавшаяся говорить грубым, хриплым голосом, не знаю, не скажу. Но кто бы там ни был, акцент у этого типа был точь-в-точь, как у Питера Лори, только поддельный. «Кыса у нас!» Вот такой акцент». «Именно это он и сказал? Кыса у нас?» «Ну или примерно так. И что, если я хочу снова ее увидеть, то ля-ля-ля-ля-ля-ля, тролливали и так далее». «Это что значит, ля-ля-ля и тролливали?» «Не поверишь, Берни». «Просил денег?» $250,000, или я больше никогда не увижу своего кота». «Четверть чего?» $1,000,000, именно, ты не ослышался». $250,000? «Долларов, именно». «За...» «За кота, именно». «Да будь я распоследним». «Собачьим сыном, именно! Я тоже!» «Нет, послушай, это безумие какое-то!» — сказал я. «Прежде всего, ни один кот на свете не стоит таких денег. Он что, какой-то особенный?» «Возможно. Но что с того? Ведь потомство от него все равно не получить!» «И потом, он же не телезвезда, как, к примеру, Моррис. Простой, обыкновенный кот!» «Мой кот!» — заметила она. «Животное, которое я люблю!» «Дать платок!» «Господи, какая же я идиотка! Нет, никак не могу успокоиться! Дай платок! Где мне взять $250,000, Берни?» «Может, начать сдавать пустые бутылки?» «И накопить? Да!» «Курочка по зернышку клюет!» «Нет, это просто безумие! Кому только в голову могло прийти, что у тебя могут быть такие деньги? Да у тебя славная уютная квартирка! Но ведь Арбор-Корт и 22-я — это не Шарлемань, верно?» И вот кто-то отпирает дверь в эту квартиру, входит, потом выходит и запирает ее за собой. Нет, как-то в голове не укладывается. Да уж. У кого еще ключи от твоей квартиры? Только у меня. А как насчет Рэнди Мессенджер? Ну, она никогда не стала бы делать такую подлянку. И потом, этот замок Фокс, новый, и появился уже после того, как наша любовь сошла на нет. Да ведь ты сам мне его ставил, помнишь? И ты точно заперла его, когда уходила? А потом, вернувшись, отперла. Совершенно верно. Может, все-таки не до конца провернула ключ. Язычок соскользнул и... «Да нет, Берни, точно тебе говорю. Замок был заперт, и мне пришлось отпирать». «Так, значит, Рэнди можно исключить из числа подозреваемых. Она вообще на такое не способна». «Ладно, но ведь кто-то мог сделать дубликат с ее ключа. Кстати, а мой наборчик не пропал?» Я пошел и проверил, и набор оказался в целости. Я вернулся и заметил свой атташе-кейс, прислоненный к дивану. Если продать его содержимое по полной рыночной стоимости, то удастся выручить примерно 2/5 той суммы, которую просят за бывшего в употреблении бирманского кота. «О, господи!» — подумал я. «Прими пару таблеток аспирина», — сказал я Кэролайн. «А если хочешь еще выпить, советую добавить горячей воды с сахаром. Будешь лучше спать». «Спать?» «Ага, и чем скорее ты уснешь, тем лучше. Можешь ложиться на кровать, я посплю на кушетке». «Ой, не валяй дурака, Берни», — сказала она. «Я вполне могу поспать и на кушетке. Но только это все равно... Но только этого все равно не будет, потому что ложиться я не собираюсь, и оставаться у тебя просто не могу. Они обещали позвонить утром». «Вот поэтому я и хочу, чтобы ты легла. Тогда на утро голова у тебя будет ясная». «А знаешь что, Берни, хочешь, поделюсь одним секретом? Никакой ясной головы утром у меня не будет. Она будет как футбольный мяч, по которому только что врезал Пеле». «Ну что же», — заметил я, — «хоть моя будет ясная». «Одна ясная голова все равно лучше, чем ни одной. Аспирин в ванной, в аптечке». «Самое подходящее для него место. Могу побиться об заклад. Ты из тех типов, кто держит молоко в холодильнике, а мыло в мыльнице». «А пока я приготовлю тебе горячий пунш». «Ты что, не слышал, что я сказала? Я должна быть дома. Утром они будут звонить». «Позвонят сюда». «Но с чего это они будут звонить сюда?» «Да с того, что у тебя нет четверти миллиона долларов», — ответил я. «Кто, скажи на милость, мог спутать тебя с Дэвидом Рокфеллером? Тот, кто хочет получить за Арчи такой жирный куш, очевидно предполагает, что ты можешь красть эти деньги. А это, в свою очередь, означает следующее. Им известно, что у тебя имеется друг, специализирующийся по этому делу. А это значит, они позвонят сюда. Так что давай-ка выпей вот это, прими аспирин и отправляйся в постель». «Но я не захватила пижамы. У тебя найдется что-нибудь вроде рубашки, в чем можно спать?» «Конечно». «И спать-то что-то совсем не хочется. Уже предвижу, как буду крутиться и вертеться, стараюсь уснуть». Минут через 5 она уже храпела. Глава 5. Объявление на прилавке гласило, что пожертвование должно составлять $2.50. «Жертвуйте кто сколько может, больше или меньше», — следовал совет, «но вы обязаны внести свою лепту». Тип, стоявший перед нами, со звоном швырнул на прилавок монету в 20 центов. Распорядитель принялся было что-то доказывать ему, но наш тип, по всей видимости, был не слишком расположен вступать в дискуссию. «Читай, что тут написано, сынок», — кисло заметил он. «Куда только не сунешься, обязательно столкнешься с паразитизмом. Думаешь, у меня в карманах денег куры не клюют? Тебя что, уже наняли на постоянную должность?» «Пока нет». «Так вот, тогда живи и учись. Я художник, и эти 20 центов и есть моя скромная лепта. Или бери и говори спасибо, или в следующий раз больше цента тебе не видать». «О, но так же нельзя, мистер Тенквист», — возмутился распорядитель. «Иначе у нас весь бюджет полетит к чертям». «Ты что, меня знаешь?» «Да кто же вас не знает, мистер Тенквист?» Тяжелый вздох. «Каждый знает». Он взял монету Тенквиста и дал ему взамен маленький желтый значок на булавке. Тенквист повернулся к нам лицом и вколол булавку в нагрудный карман пиджака из магазина для бедных. Пиджак был какого-то мутно-сероватого цвета и вполне гармонировал с брюками, тоже из магазина для бедных. Потом он вдруг улыбнулся, обнажив желтоватые прокуренные зубы. И еще у него была борода, узенькая козлиная и какая-то ощипанная, тоном рыжее, чем ржаво-каштановые волосы, причем проблески седины в ней были более заметны. На остальных частях лица красовалась щетина трехдневной давности. «Маленькие оловянные башки на колесиках, вот кто они такие!» — сказал он нам. «Вот кто они такие, эти люди! И не слушайте, что они там болтают! Если художника можно запугать, значит, это не художник!» И он повернулся к нам спиной и пошел дальше, а я выложил на прилавок $5 и получил взамен 2 желтых значка. «Художник!» — презрительно протянул распорядитель и постучал пальцем по второй табличке, предупреждающей, что детям до 16 лет вход воспрещен, вне зависимости от того, находятся ли они в сопровождении взрослых. «Нет, порядок надо изменить», — добавил он. «Надо написать детям, собакам и художникам. Вход воспрещен». Проснулся раньше Кэролайн и первым делом отправился в винный магазин на 72-й, где приобрел бутылку Canadian Club, отнес ее домой, постучал к миссис Эйдель и, не получив ответа, отпер дверь и вошел. Затем распечатал бутылку, вылил примерно унцию виски в раковину, аккуратно завинтил крышечку и поставил бутылку на то же место, где вчера стояла ее товарка. Вышел и столкнулся в коридоре с миссис Хэтч, с неизменной дымящейся в уголке рта сигаретой. Заглянул к ней на чашечку кофе. Она варила совершенно исключительный кофе. И мы поговорили, причем уже не в первый раз, об открывавшейся у нас в подвальном помещении прачечной автомате. Миссис Хэтч сетовала на сушилки, которые, несмотря на наличие регуляторов, работали лишь в двух температурных режимах – включить и выключить. Меня беспокоили сами стиральные аппараты, проявлявшие ненасытный аппетит, особенно когда дело доходило до носков. Ни один из нас не коснулся в этой увлекательной беседе того факта, что миссис Хэтч застигла меня только что выходящим из квартиры миссис Эйдель. Затем я вернулся к себе и слушал, как Кэролайн блюет в ванной, а сам тем временем готовил кофе. Вскоре она вышла оттуда с несколько зеленоватым оттенком лица и, присев в уголок на кушетку, обхватила руками голову. Я принял душ и побрился, и, вернувшись, застал ее в той же позе, с самым несчастным видом, взирающей на нетронутую чашку кофе. Я поинтересовался, не желает ли она принять таблетку аспирина. Она ответила, что не возражает против таблетки Тайленола Экстра, но таковой у меня не оказалось. Я позавтракал, она нет. Оба мы выпили по чашке кофе. И тут зазвонил телефон. Женский голос, лишенный какого-либо акцента, произнес: «Мистер Роденбар, вы говорили с вашей приятельницей?» Я уже хотел было ответить, что в самом вопросе кроется завуалированное оскорбление. Он подразумевал, что у меня только одна приятельница, что я того сорта личность, у кого просто не может быть больше одной приятельницы, что мне повезло, что хоть одна имеется, и что вполне вероятно, что и это единственное бросит меня, когда поумнеет. Я сказал: «Да». «Вы готовы заплатить выкуп? $250,000?» «А не кажется ли вам, что это несколько многовато?» «Нет, конечно, я все понимаю. Время инфляции, бирманские кошки пользуются невероятным спросом и все такое прочее, но...» «Деньги у вас есть?» «Знаете, я как-то не имею привычки держать при себе такие суммы наличными. Вы можете их собрать?» Кэролайн подошла и стала рядом, как только зазвонил телефон. Я успокаивающим жестом положил ей руку на плечо, а моей собеседнице сказал: «Ладно, кончайте эту комедию, верните кота и забудем все это, иначе...» «А что иначе? Будь я неладен, если знал, чем собираюсь им пригрозить». Но Кэролайн не дала мне возможности подумать, сжала мою руку и жалобно простонала: «Берни! Мы убьем кошку!» — сказала женщина, и голос ее звучал громче, и в нем отчетливо появился акцент. По звучанию, нечто среднее между рекламой венских спагетти и голосом того парня из фильмов про Вторую мировую, который напоминал, что у вас остались в Германии родственники. «Послушайте, успокойтесь ради бога», — сказал я им обеим. «К чему все эти разговоры о насилии? Если вы не заплатите выкуп...» «Но ни у одного из нас нет таких денег. Вам должно быть это известно. Скажите толком, что вам от нас нужно?» В трубке настала пауза. «Скажите вашей подруге, пусть идет домой». «Простите?» «Пусть посмотрит в почтовом ящике». «Хорошо, я иду с ней». «Нет». «Нет. Оставайтесь, где вы есть. Вам будут звонить». «Но...» В трубке послышался щелчок, а затем гудки. Я сидел и тупо смотрел на нее несколько секунд, Потом повесил и спросил Кэролайн, слышала ли она наш разговор. «Пару слов, какие-то обрывки», — ответила она. «Та самая личность, которой я говорила ночью. Но во всяком случае думаю, что она, тот же акцент». Она вдруг отключилась. Наверное, забыла, что голос должен звучать угрожающе, а потом спохватилась. Или же она всегда ведет себя так, когда волнуется. Но мне не нравится, что они хотят нас разлучить. Она требует, чтобы ты вернулась к себе и сидела дома. И мне это тоже не нравится. Почему? А кто их знает, что они еще могут выкинуть? Все равно придется идти. В 11 мне должны привезти какого-то шнауцера. Черт, а времени осталось совсем немного. Не могу же я принимать шнауцера в таком виде и с такой головой. Слава богу еще, что шнауцер карликовый. Не представляю, как бы я справилась с гигантским шнауцером в такой день. По дороге заскочи домой, если успеваешь, конечно. Успеваю. В любом случае, надо покормить Юби. А тебе не кажется... Что? Что они его тоже забрали. Может, именно поэтому они хотят, чтобы я вернулась домой? Нет, они сказали, чтобы ты заглянула в почтовый ящик. О, господи! Протянула она и ушла. А я занялся коллекцией Эплинга. Наверное, то был верх цинизма заниматься марками в то время, как жизнь Арчи висит на волоске. Но в данный момент от меня мало что зависело. К тому же необходимо было как можно быстрее превратить марки Эплинга в неподлежащие идентификации. Я сидел за кухонным столом под яркой лампой, вооружившись специальным пинцетом, стопкой конвертов с пластиковыми окошечками, а также шотландским каталогом, и перекладывал марки по сериям в эти конверты, делая на каждом соответствующие пометки. Цены пока не надписывал, это будет совсем другая операция, и с ней вполне можно и подождать. Я как раз трудился над Георгом V высокого номинала из Тринидада и Тобаго, как вдруг зазвонил телефон. «Что это за лапша насчет почтового ящика?» — спросила Кэролайн. «Там ничего нет, кроме счета за междугородние переговоры». «Как Юби?» «Юби в порядке. Правда, выглядит несколько потерянным и одиноким. Просто сердечко, наверное, разрывается у бедняги. Но в остальном все нормально. Ну что, эта нацистка перезвонила?» «Пока нет. Может, она имела в виду почтовый ящик у тебя в салоне?» «Но никакого ящика там нет. Просто щель в двери». «Ну, тогда, может, она тебе телеграмму пришлет?» «Ладно, ступай в свою контору, стричь Салюки, а там видно будет». «Никакой это не Салюки, а шнауцер. Я знаю, что будет дальше. От меня будет вонять мокрой псиной. Позвонишь мне, когда будут новости. Окей, Берни?» «Окей», — ответил я. И минут через 15 телефон зазвонил снова. На этот раз то была таинственная незнакомка. Никакого акцента. Никаких недомолвок. Она говорила, а я слушал. И когда она закончила, сидел с минуту и думал, чесал в затылке и снова думал. А потом отложил марки Эплинга и набрал номер Кэролайн. И вот теперь мы с ней находились в небольшом зале на втором этаже галереи. Мы до последней буквы исполнили все указания моей анонимной собеседницы, и в данный момент стояли перед картиной, которая казалась мне страшно знакомой. Небольшая бронзовая прямоугольная табличка, прикрепленная рядом на стене, содержала следующую информацию. Пит Мондриан, 1872-1944. Композиция в цвете, 1942. Холст масла, 86x94 сантиметра. Дар мистера и миссис Маклиндот Барлоу. Я записал размер в блокнот, на тот случай, если вы не зациклены на метрической системе измерений, не так уж трудно было подсчитать, что по нашим нормальным понятиям размеры эти приближались где-то к 35x39 дюймов, причем высоту полотно было больше, чем в ширину. Фон белый, местами с сероватым оттенком, то ли от времени, то ли по задумке художника. Полотно пересекали черные линии, деля его на квадраты и прямоугольники. Несколько из них были окрашены в основные цвета спектра. Там было два красных пятна, два синих и узенькая полоска желтого. Я подошел поближе, но Кэролайн придержала меня за рукав. «Не надо», — сказала она, — Отсюда она в лучшем ракурсе. Просто я хотел посмотреть поближе. Там у двери охранник, сказала она, и он не спускает с нас глаз. Здесь вообще полным-полно охранников. Нет, это полное безумие, Берни. Пока мы просто смотрим картины. И этим и ограничимся, потому как это невозможно. Увести из этой галереи картину еще сложнее, чем провести сюда ребенка. Расслабься, посоветовал я ей. Мы просто любуемся живописью, не более того. Здание, в котором мы находились, равно как и картина, висевшая перед нами на стене, некогда принадлежали частному лицу. Много лет тому назад здесь размещалась манхэттенская резиденция Джейкоба Хьюлита, горнорудного и транспортного магната, вышедшего из самых низов и достигшего небывалого преуспеяния в начале нынешнего столетия. Он завещал свой Мюррей-Хилл, резиденцию, стоящую на углу Мэдисон и 38-й, городу, но при условии, что в этих стенах будет размещаться музей изящных искусств под контролем и управлением специально созданного фонда, основанного тем же Хьюлитом с этой целью. Основу собрания составляли предметы искусства из его частной коллекции, а живописные полотна покупались и продавались на протяжении долгих лет. Тот факт, что фонд не облагался налогами, поощрял разного рода дарителей и меценатов. В частности, и эта картина Мондриана была передана музею в дар неким мистером Барлоу. «Я посмотрела, как они работают, там, при входе», — сказала Кэролайн. «Открыты с 9:30 до 17:30, по будним дням и субботам. По воскресеньям открываются в 12 и работают до 5. В понедельник выходной, да?» «Да, весь день в понедельник, и открываются только во вторник в 9:30. «Большинство музеев придерживается того же расписания», — заметил я. «Знаешь, как я узнаю, что сегодня понедельник? Ноги так и несут в музей. Приходишь, а он закрыт». «Ага, так что если влезать сюда, то лучше всего или в понедельник, или вечером после закрытия». «Ни то, ни другое не пройдет. Охрана дежурит круглосуточно, а система сигнализации — это просто шедевр. Тут двумя проводками не обойдешься». «Тогда что же делать? Просто сорвать ее со стены и бежать?» «Тоже не получится. Нас цапают, прежде чем мы успеем добежать до первого этажа». «Что же остается?» «Молитва и пост». «Замечательно! А что это за тип? Погоди! Что тут написано? Ван Дасбург? Похоже, он и Мондриан ходили вместе в совершенно разные школы!» Мы перешли на левую сторону и стояли теперь перед полотном Тео Ван Дасбурга. Как и работа Мондриана, оно почти сплошь состояло из острых углов и пятен основных цветов спектра. Но спутать этих двух художников было просто невозможно. В картине Ван Дасбурга напрочь отсутствовало ощущение пространства и того удивительного равновесия, что отличало кисть Мондриана. «Все же удивительно», — подумал я. «Человек может прожить долгие месяцы и даже годы и не увидеть ни одного полотна Мондриана. А тут в течение двух дней подряд мне посчастливилось лицезреть сразу два». Еще более удивительным казалось то обстоятельство, что Мондриан Хьюлита был очень похож на картину, виденную мной над камином в гостиной Гордона Одерндонка. Если мне не изменяет память, она примерно тех же размеров и пропорций, и, по всей видимости, принадлежит тому же периоду в творчестве художника. Нет, я просто уверен, что если поставить рядом эти два полотна, разница между ними сразу бросится в глаза. Но подобная одновременная демонстрация вряд ли возможна. Но если бы кто сказал мне, что картину Одерндонка привезли сюда и выставили в одном из залов Хьюлита, поклялся, что это не она, я бы не смог. Да, конечно, картина Одерндонка была в раме, а это полотно оставили необрамленным, словно хотели показать, что стена галереи с ее еле заметным геометрическим рисунком как бы является естественным продолжением полотна. Нет, вроде бы на картине Одерндонка было больше цветовых пятен. И потом, она могла быть выше или ниже, шире или уже. И однако... Однако все это казалось странным и многозначительным совпадением, и, разумеется, с первого взгляда выглядело оно вполне невинным. Я заехал за Каролайн в Пудл Фэктори, и мы вместе отправились на такси, Хьюлетт, и я не озаботился прочитать имя водителя на пластиковой лицензии, заткнутой за щиток. Но, допустим, прочитал бы, и, допустим, оно оказалось бы Тернквист. Тогда, когда дежурный внизу назвал бы этого скверно одетого художника по имени, мы могли бы отметить еще одно совпадение. Нам выпало повстречать сразу двух Тернквистов на протяжении какого-то получаса. Но что с того? И все же... Мы обошли зал по кругу, время от времени останавливаясь, то перед одной картиной, то перед другой. Некоторые оставили меня вполне равнодушными, но был тут и Кандинский, которого я очень люблю, имелся и арп. У Ондердонка тоже был арп, но поскольку красть арпа мне не заказывали, я не усмотрел совпадения в этом факте, а если бы даже и усмотрел, то не счел бы его столь уж замечательным. Или же... Берни, а может нам лучше вообще забыть про кота? Хотел бы посмотреть, как это у тебя получится. Нет, меня это просто убивает. А как ты думаешь, что они сделают с Арчи, если мы не принесем им картину? Ну, почему они непременно должны что-то сделать? Ну, чтобы доказать серьезность своих намерений. Разве не все похитители действуют по тому же принципу? Не знаю, по какому принципу они там действуют. Думаю, просто убивают жертву, ну, чтобы их потом никто не мог опознать. Но только как их опознает бирманский кот? Хотя кто знает, как могут повести себя эти безумцы? Главное, что они требуют от нас невозможного. Ну, не столь уж и невозможного, заметил я. Картины постоянно умыкают из музеев. Ну, взять, к примеру, Италию. Там вообще это дело поставлено чуть ли не на промышленную основу. Даже у нас можно прочитать нечто подобное в газетах каждую пару месяцев. Из музея естественной истории тоже очень часто воруют. Так ты считаешь, что у нас получится? Я этого не говорил. Но тогда... Красота, верно? Я обернулся на голос, и там стоял наш друг-художник с 10-центовым значком, приколотым к лацкану дешевого пиджака, обнажив в зверской ухмылке прокуренные желтоватые зубы. Мы снова оказались возле композиции в цвете, и глаза Тернквиста, обращенные на картину, мерцали. «Нет, старину Пита, никто еще не превзошел», — сказал он. «Уж кто-кто, а он знал свое дело. Здорово, правда?» «Здорово», — согласился я. «А все остальное — хлам, отбросы, блевотина. Короче, извиняюсь за выражение, полное говно. Прошу прощения, мадам». «Ничего», — успокоила его Кэролайн. «Этот музей — урна для отходов искусства. Похоже на цитату, верно? Сам придумал». «Ну, в этом что-то есть». «Урна — это по-английски мусорное ведро. Я имею в виду по-английски». «Да, по-английски. И все остальное здесь просто мутата. Это даже хуже, чем мусор». «И вообще всех приличных художников этого века можно по пальцам пересчитать. Ну, само собой, Мондриан. Ну, еще, может, Пикассо». Процентов это на 5, пока он еще не начал выпендриваться. Но 5% это уже немало, верно? Так, кто еще? Поллок, Фрэнк Рот, Тросман, Клиффорд Стил, Дарая Парк, Ротко. Прежде чем он зашел так далеко, что начал забывать использовать цвет. Ну и еще несколько. Жалкая горстка, но остальные... Что ж, начал я. Знаю, что вы хотите сказать. «Кто он такой, этот шут гороховый, что ходит здесь и мелит разную чертовщину? Хрен его знает, в каком пиджачишке и паршивых брючонках, а сам костерит всех направо и налево. И объясняет, что есть искусство, а что мусор. Вы ведь это подумали, верно?» «Я этого не говорил». «Ясное дело, не говорили. И ваша молодая дама тоже не скажет. Она настоящая леди, а вы джентльмен, и вам не пристало говорить такие вещи. А я что? Я художник». И художник может говорить все, что только в голову придет. В этом и состоит преимущество художника перед джентльменом. Но я-то знаю, что и вы тоже так думаете. И вы по-своему правы. Я никто. Вот кто я есть. Просто художник, о котором никто никогда не слышал. И все равно я вижу, как вы смотрите на работу настоящего мастера. Я видел, как вы несколько раз подходили к этой картине. И сразу понял... Вы из тех, кто может отличить салат с цыпленком от куриных какашек. Вы уж простите меня еще раз, мадам. Ничего страшного, сказала Кэролайн. а у меня прямо вся шерсть встает дыбом, когда я вижу, как люди всерьез относятся ко всей остальной этой мутате. А что если вы, к примеру, прочтете в какой-нибудь газетенке, как некий тип взял вдруг ножик или там бутылку с соляной кислотой и набросился на какую-нибудь знаменитую картину? Вы наверняка скажете то же, что говорят остальные. Но как же можно делать такие ужасные вещи? Нет, он, наверное, сумасшедший. Но человек, способный на такой поступок, это всегда художник. А в газетах его иногда называют самобытным художником. Нет, я хочу сказать, что он называет себя художником. Но вы-то знаете, и я знаю, что у бедняги вместо мозгов дерьмо. Еще раз прошу прощения, мадам. Ничего. И вот что еще скажу вам, добавил он. И уж потом оставлю вас, таких милых людей, в покое. Это вовсе не признак безумия, а напротив, самого что ни на есть здравого смысла. Разрушать плохое искусство, когда его возводят в ранг национального достояния. Я даже больше скажу, разрушение плохого искусства – это уже само по себе искусство. Бакунин говорил, что тяга к разрушению – это уже акт творчества. Порубать и порезать чертовой бабушке все эти полотна. Тут он глубоко вздохнул, переводя дух. «Нет, я не разрушитель, просто болтаю. Я художник, я пишу свои картины и живу своей жизнью. Заметил, какой интерес вы проявляли к моей любимой картине. Вот и разболтался. Вы уж меня простите». «Вы ни в чем не провинились», — сказала Кэролайн. «Вы добрые люди, благородные люди. И если моя болтовня заставила вас задуматься хоть о чем-то, что ж, тогда можно считать, день прошел не напрасно. Ни для вас, ни для меня». Глава 6. «Вот тебе и ответ», — сказала Кэролайн. «Мы уничтожим эту картину. Тогда просто нечего будет красть, и они отстанут». «И уничтожат кота?» «Не смей даже говорить этого. Ну что, идем отсюда». «Хорошая мысль». На выходе, на ступеньках, ведущих во владениях Юлита, расположилась парочка. Молодой человек весь в коже и девица в хлопковом балахоне. Они курили сигарету с травкой, передавая ее друг другу. Двое охранников в штатском, дежуривших у двери, игнорировали этот факт, возможно, потому что молодым людям уже перевалило за 16. Проходя мимо парочки, Кэролайн сморщила носик. «Гадость!» — заметила она. «Но неужели нельзя просто напиться, как это делают все нормальные цивилизованные люди?» «Может, подойдешь и спросишь?» «Ага, и в ответ услышу. Балдею, тёлка, вау! Вот и все, что они умеют говорить. Куда мы направляемся?» «К тебе». «Окей, есть какие-то особые причины?» «Некто выкрал кота из запертой квартиры», — сказал я. «Хотелось бы понять, каким образом им это удалось». Мы немного прошлись пешком, потом сели на метро, доехали до центра, и там от Шеридан-сквер дошли до дома Кэролайн на Арбор-корт, одной из столь типичных для виллидж извилистых улочек, которые столь резко сворачивают вдруг под острым углом, что порой просто исчезают из вида. Большинство людей сроду бы не нашли ее, но начать с того, что у большинства людей вовсе нет причины ее искать. Мы шли, а на улице стоял тихий и серый сентябрьский денек, и меня так и подмывало броситься домой и переобуться в кроссовки. Я сказал, что день для пробежки выдался чудеснейший, на что она ответила, что для нее таких вещей просто не существует. Наконец мы добрались до ее дома, и я первым делом обследовал дверь в подъезд. Замок на ней выглядел слишком сложным. В любом случае это не проблема — попасть через входную дверь в неохраняемое здание. Просто звонишь подряд всем жильцам, пока, наконец, один из них не окажется достаточно неосторожным и не впустит тебя. Или же можно поболтаться снаружи и, увидев, как кто-то входит или выходит, как будто случайно оказаться у двери. Редко кто из жильцов откажет тебе в такой любезности, особенно если будешь держаться правильно, с этаким небрежно самоуверенным видом. Впрочем, делать этого мне не пришлось, поскольку у Кэролайн имелся ключ. И мы вошли, и, пройдя по коридору, оказались у двери в ее квартиру, расположенную на первом этаже в задней части здания. Я присел на корточки и обследовал замочные скважины. «Если увидишь, что оттуда на тебя смотрит чей-то глаз», — сказала Кэролайн, — «молчи, знать об этом не желаю. А что ты, собственно, тут высматриваешь?» «Следы», — того, что взламывали замки. Нет, никаких свежих царапин не видно. Спички у тебя есть? Я не курю, и ты тоже, и сам прекрасно это знаешь. Мне нужно больше света, а фонарик я оставил дома. Я поднялся на ноги. Дай-ка сюда ключи. Я отпер все замки, и когда мы оказались внутри, внимательно осмотрел их все, особенно Фокс. Пока я занимался этим, Кэролайн бродила по квартире и звала Юби. И в голосе ее уже звучали панические нотки, когда, наконец, кот явился, привлеченный урчанием электрооткрывалки для консервов. «О, Юби!» — воскликнула она, и, подхватив его на руки, уселась в кресло. «Бедняжка, мой маленький, скучаешь по своему дружку, да?» Я подошел к небольшому окошку и открыл его. Доступ извне преграждала решетка из цилиндрических прутьев в дюйм толщиной каждый. Внизу прутья были вделаны в кирпичную кладку, кверху крепились на бетонном карнизе. Окну недоставало лишь несколько горизонтальных прутьев и цветовых пятен. Получилась бы копия полотна Мондриана. Я подергал пару прутьев, попробовал их раскачать. Они не шелохнулись. Кэролайн поинтересовалась, чем это я, черт возьми, там занимаюсь. «Прутья могли перепилить пилкой», — объяснил я, — «и снова вставить на место». Я подергал еще пару. По сравнению с ними, Гибралтарская скала была просто ничто. «Нет, держится, будь здоров», — заметил я. «А знаешь, что ставить решетки на окна противозаконно? Вот явится пожарная инспекция, и они могут заставить тебя ее снять». «Знаю». «Потому как это единственное окно в комнате, и если начнется пожар, тебе отсюда не выбраться». «Знаю, но знаю также, что живу в квартире на первом этаже и с окном, выходящим в вентиляционную шахту, и что от варья отбоя не будет, если не поставить решетку на окна. Я могла бы поставить такие железные ставни со створками, которые можно отпереть в случае пожара, но ведь сам знаешь, я то и дело теряю ключи. И потом, для воров такая преграда, как мне кажется, не помеха, а потому лучше оставь меня в покое». «Я вовсе не хотел тебя обидеть или в чем-то обвинить. Да сюда ни один нормальный человек не пролезет, разве только жутко худенький. Вообще-то люди умудряются пролезать в такие щели, что просто уму непостижимо. Знаешь, когда я был мальчишкой, то умудрялся пролезть через молокопровод. Возможно, я и теперь могу пролезть через молокопровод, потому как с тех пор вырос совсем немного. Размеры примерно те же. Но на первый взгляд это кажется совершенно невозможным. Он был около 10 дюймов в ширину и где-то 14 в высоту, и я все равно пролез. Самое главное, чтобы в отверстие прошла голова. Остальное так само и проскочит». «Правда?» «Да, спроси любого акушера». «Нет, у толстяков, конечно, не получится». «Или у дебилов с большой головой». «Да, разумеется. Но это давным-давно известное правило. Однако в это окошко вряд ли кто пролезет. Какое тут расстояние между прутьями? Дюйма 3-4? «Можешь оставить окно открытым, Берни. В комнате жутко душно. В окно они не влезали, замки не взламывали. Так что же остается? Черная магия, что ли?» «Не знаю, не исключено. Каминная труба замурована, так что никаких фокусов в духе Санта-Клауса. Как же тогда они могли попасть в квартиру, скажи на милость? Из подвала, через пол, через потолок, что ли?» «Да нет, мало похоже. Скажи-ка, Кэролайн, а как выглядела квартира, когда ты пришла?» «Да как обычно. Они не шарили по ящикам, не рылись в вещах». «Ну, даже если они и выдвигали ящики, а потом опять задвинули, я бы все равно не заметила. Нет, никакого беспорядка не было, если ты это имеешь в виду. Да я бы сроду не догадалась, что тут кто-то побывал, но только нигде не могла найти Арчи, и все еще не верила, что кто-то влезал в квартиру, пока они не позвонили и не сказали, что похитили моего котика. Не мог же он исчезнуть сам по себе, Берни, так что какая разница?» «Если б я знал... А может, кто-то выкрал у меня ключи из сумочки? Это совсем не сложно, стащить кольцо с ключами, когда я была в Пудл Фэктори. Отнести их в мастерскую, сделать дубликаты, а потом снова бросить их в сумочку». «И что, ты при этом ничего не заметила?» «Ну а что тут такого особенного? Допустим, они пришли и стали спрашивать, нельзя ли подстричь и причесать собачку, и сперли ключи, а потом вернулись договориться назначить день и час, и вернули ключи. Это ведь возможно, разве нет?» «Ты что же, оставляешь сумочку на самом видном месте?» «Нет, обычно нет, ну кто знает. Ладно, какая теперь, черт возьми, разница? Мы же не запираем конюшни после того, как воры увели лошадей. Мы проверяем замки, посыпаем дверную ручку порошком, чтобы снять отпечатки пальцев». Она нахмурилась. «Послушай, Берни, а может, так и надо было сделать?» «Что сделать? Снять отпечатки? Да даже если бы они там и были, их удалось бы снять. Что нам от этого толку? Мы ведь не полиция, Кэролайн. А почему бы тебе не попросить Рэя Киршмана проверить эти отпечатки?» «Даже если бы он и согласился по доброте душевной, все равно совершенно невозможно провести сверку по одному отпечатку. Разве только в том случае, когда на примете у тебя уже имеется подозреваемый. И потом, нужен целый набор отпечатков, а нам вряд ли удалось бы их снять, если этот тип, кто бы он ни был, вообще оставил отпечатки. А ведь это вовсе не обязательно. И этого типа надо прежде поймать и взять у него отпечатки в полиции, чтобы проверить, действительно ли они принадлежат ему. И к тому же...» «Ладно, забудь, что я говорила. Тогда, знаешь что, давай-ка...» «О, черт!» — сказала она и встала, чтобы подойти к телефону. «Алло, алло! Так, погодите, не вешайте трубку, сейчас я...» «О, дьявол, они уже отключились!» «Кто?» «Нацисты! Велели заглянуть в почтовый ящик. Я ведь уже смотрела, помнишь? И там был только счет. И уже одного этого достаточно, чтобы испортить настроение на весь день. А в щелку двери, ну, что в Pool Factory, забросили только каталог, расчесок и щеток для тримминга. И еще какой-то опросник из организации по борьбе с жестоким обращением с животными. Вот и все. Но ведь второй доставки сегодня вроде бы уже не будет». «Может, они просто бросили что-то в почтовый ящик, не прибегая к услугам почты?» «Послушай, Кэролайн, я знаю, это тоже противозаконно, но кажется, мы имеем дело с людьми, которым на все законы просто наплевать». Она окинула меня многозначительным взглядом и вышла, а затем вернулась с маленьким конвертом в руке. Он был сложен пополам в длину. Кэролайн развернула его. «Ни имени, — сказала она, — ни марки. И, разумеется, никакого обратного адреса, и ничего удивительного в том нет, верно? Так почему бы тебе его не открыть?» Поднеся конверт к свету, Кэролайн, щурясь, разглядывала его. «Пустой! — заявила она. — Но ты все равно открой и проверь». «Ну хорошо, но какой смысл? И вообще, какой смысл совать пустой конверт в почтовый ящик? Это что, действительно противозаконно?» «Да, только этих типов вряд ли удастся привлечь к ответственности. Что случилось?» «Смотри!» «Волосы», — сказал я, и взял один волосок. «Но почему вы...» «О, господи, Берни, ну разве ты не видишь, что это такое?» Она схватила меня за руки и испуганно уставилась прямо в глаза. «Это же кошачьи бакенбарды!» — пробормотала она. «Ну, тогда у него, видимо, была еще пижама и курительная трубка. Извини, не обижайся, нечаянно вырвалась. Но к чему им было это посылать?» «Чтобы убедить нас в серьезности своих намерений». «Что ж, я убежден. Хотя убедился в этом еще раньше, когда узнал, что им удалось выкрасть кота из запертой квартиры». «Нет, они окончательно взбесились. Это ж надо. Отрезать у кота бакенбарды. Тем самым они хотят показать, что он действительно у них». Я пожал плечами. «Ну, не знаю. Мало ли чьи это бакенбарды, может, от другого кота. Они все похожи друг на друга. Так что не обязательно это Арчи». «О, Господи Иисусе! Что такое?» «Мы не можем выкрасть Мандриана из галереи Хьюлита». «Знаю. Но я знаю, где имеется Мандриан, которого я вполне могу увести». «Где? В музее современного искусства? Там вроде бы была парочка мандрианов. И еще несколько картин, если я не ошибаюсь, в музее Гюггенхайма, да?» «Я знаю одну картину в частной коллекции». «Но ведь и в Хьюлет они тоже вроде бы были в частной коллекции, а потом стали общественным достоянием и останутся им до тех пор, пока они окажутся у нас в руках. И...» «Забудь про нее. Я говорю про другую, которая до сих пор находится в частной коллекции. Я видел ее не далее, как вчера ночью». Она вскинула на меня глаза. «Мне известно, что тебя вчера вечером дома не было. Вот и все». «Правильно. И ты не сказал мне, чем занимался». «Думаю, что догадаться не так уж сложно. Но у меня имелся повод. Законное, так сказать, основание войти в этот строго охраняемый дом». Я должен был оценить частную библиотеку одного человека. Одного очень милого человека. По фамилии Ондердонг. Он заплатил мне $200 только за то, что я сказал, сколько стоят его книги. И много они стоят? Ничего, по сравнению с тем, что висело у него на стене. Там вообще много чего висело. В том числе картина Мондриана. Похожая на ту, что мы видели в музее Хьюлита. Кто ее знает? Она была примерно тех же размеров и формата, да и цвета помнятся те же. Но на взгляд эксперта они могут отличаться, как небо и земля. Вся суть в том, смогу ли я пробраться туда и взять этого Мондриана. Но они же поймут, что это не та картина. Ведь та так и останется висеть в галерее. Да, но вряд ли они станут возражать против этой. Если мы предложим им подлинного Мондриана, примерно той же стоимости, в $250 000, они на том и успокоятся. А что, та тоже стоит такую же уйму денег? Понятия не имею. Спрос на предметы искусства сейчас несколько упал, а вот подробности мне неизвестны. Но неужели ты считаешь, они не клюнут, если мы предложим им настоящего Мондриана в обмен на какого-то кота? Да они будут полными кретинами, если откажутся. Мы и без того знаем, что они кретины. Мало того, что кретины, круглые дураки. Однако не настолько дураки, чтобы прикончить ни в чем не повинного кота. Я схватил телефонную книгу, нашел номер Ондердонга и набрал его. Гудок прогудел 12 раз, но никто не ответил. «Нет дома», — сказал я. «Ладно, будем надеяться, вышел он ненадолго». «А что ты собираешься делать, Берни?» «Пойду домой», — ответил я. «Переоденусь, набью карманы разным подручным инструментом». «Воровским инструментом?» «А потом отправлюсь в Шарлемань. Причем лучше всего попасть туда до 4, иначе кто-нибудь непременно узнает меня. Привратник, консьерж или лифтер. А может и не узнают. Вчера я был в костюме, сегодня оденусь попроще. Но все равно, лучше успеть туда до 4. «А как ты собираешься проникнуть в дом, а, Берни? Я так поняла, эта крепость охраняется еще покруче, чем Форт Нокс». «Там видно будет», — ответил я. «И потом, я ведь не говорил тебе, что это будет просто». И я поспешил домой, где переоделся в китайские хлопковые брюки и рубашку с короткими рукавами, которую можно было бы принять за изделие фирмы «Лакост», если бы вышитый на груди знак представлял собой рептилию, а не птичку в полете. По всей видимости, это должно было быть изображение ласточки, перелетающей в теплые края и догоняющей таким образом лето, поскольку фирма называлась «Swallowtail». Но в моду ее изделия так и не вошли, и я догадываюсь, почему. Этот свой наряд я дополнил потрепанными кедами, разложил воровские инструменты по карманам. Атташе-кейс не соответствовал образу, который я для него выбрал. Снова набрал номер Ондердонга и долго прижимал трубку к уху. И снова никто не ответил. Нашел в книжке другой номер, набрал его, и тоже безрезультатно. Попробовал позвонить по третьему, и где-то на середине 4-го гудка трубку сняла женщина. Я осведомился, дома ли мистер Хот Пеппер, на что она ответила, что я ошибся номером. Но это она так думала.